Алкиноос — грузовой космический корабль последней модификации, предназначенный для доставки на Землю редких минералов и руд. Он оборудован двойной системой тяги, ставшей классической со времени прибытия штольцев в Солнечную галактику. На его борту, кроме трюма, имеется 175 первоклассных кают для размещения отрядов космических шахтеров. Шахтеры — люди особого склада. Те, кому земная жизнь казалась пресной и скучной. Авантюристы по натуре, всегда готовые к риску и любым неожиданностям. Они осваивали безымянные планеты с невиданными климатическими условиями. Но сфера деятельности человека в космосе неуклонно расширялась, поэтому таких людей постоянно не хватало. Даже за очень большие деньги не всегда удавалось укомплектовать команду. Все чаще приходилось прибегать к услугам тех, кого их авантюрная жилка и склонность к риску привели к конфликту с законом. К заключенным. Год, проведенный на внеземных шахтах, приравнивался к 5 годам тюрьмы, а возвратившийся получал кругленькую сумму, дающую возможность сразу встать на ноги. Но для разработки шахт Аланита-2 нужны были не просто рисковые ребята. Там требовались особенно сильные, выносливые люди. Выдержки из бортового журнала космического корабля «Алкиноос». Командир. Коммодор Жош Мааган. Аланит-2. 8 октября 2130 года. Земное время. 8 часов 0 минут. Местное звездное время. 40 часов 0 минут. Мы уже загрузили 850 тонн стриферила, и Алкиноос завтра будет готов к взлету. Если, разумеется, не возобновится вчерашний бунт. Шахтеры потребовали полной эвакуации. Уступить их требования значит бросить на произвол судьбы нашу базу на Аланите-2, строительство которой стоило огромных денег. И в то же время я должен признать, что обстановка на планете значительно ухудшилась. Средняя температура на поверхности ночью была плюс 37 градусов, а сейчас уже поднялась до 40, еще до восхода солнца, хотя здесь в разгаре зима. Постоянное повышение температуры, я думаю, связано с недавним увеличением содержания углеводородного ангидрида в атмосфере. Наступившая влажная и жаркая пора стимулирует рост рыжеватых плор, липких растений со студенистыми листьями. Растения захватили все. И теперь, отправляясь на шахту, мы вынуждены каждый раз прокладывать себе в них дорогу с помощью огнемета. Но самое страшное — это то, что не прекращается буря. Все небо покрыто мрачными зеленоватыми тучами, ураганный ветер вздымает в океане волны высотой до 30 метров. Вода медного оттенка поднимается к подножью горы. И ржавые брызги долетают до самого корабля. Три рабочих транспортера для перевозки минералов сломались, так как их оси были совершенно разъедены кислотными океанскими брызгами. Единственный металл, который противостоит коррозии, это стриферил. К сожалению, из него сделан только корпус Алкинооса. Сколько еще продлится буря, и выдержит ли ее напор постройки базы, предугадать невозможно. Пока буря усиливается. 9 часов 20 минут. Солнце только что взошло, и его непривычные очертания придают пейзажу жутковатый вид. Сразу после восхода радиосвязь стала практически невозможной. Магнитная буря все искажает, приемник издает лишь неясные хрипы. 9 часов 32 минуты. Ветер дует с такой яростью, что наш загруженный корабль начал раскачиваться. Я иду на командный пункт. Старший штурман Роллинг смотрел на солнце. Оно взрывается. Это больше не солнце, коммодор. Это новое. Не отрываясь от окуляра небольшого телескопа, Мааган разглядывал непрерывный рост короны сумасшедшей звезд. Вы уверены в этом, Роллинг? Может быть, это только оптический обман? Роллинг протянул ему серию фотографий. Взгляните сами. Мааган быстро перебрал всю пачку. Вы правы, Роллинг, вы правы. Он сел, удобно располагаясь на своем привычном месте. Когда началось это явление? Его голос звучал совершенно спокойно. Роллинг отвечал также бесстрастно. Способность сохранять хладнокровие в самых непредвиденных экстремальных ситуациях учитывалась особо при назначении на командные должности в космическом корабле. Прошлой ночью, точнее, в 6:40. Вы уже ввели данные в машину? Разумеется. Они сидели напротив изящного маленького бюро из полированного металла, украшенного эмблемой Алкинооса, гигантского орла, поднимающего в небо стальной шар. Роллинг взял карточку. Машина выдала следующий прогноз. Мы имеем дело не с изменяющейся звездой и не с переменной. Это самое настоящее новое, даже не исключено сверхновое. Скорость распространения газа — 10 тысяч километров в секунду. Приблизительный диаметр звезды в настоящее время почти удвоился, и теоретически первые протуберанцы могут нас достать через 27 часов 32 минуты. Он положил карточку на место. Пока тепловой эффект взрыва звезды относительно небольшой, 200 градусов на 10 тысяч метров высоты. Но расчеты показывают, что идет постоянное повышение температуры. Сейчас оно составляет 150 градусов в час. Кривая экстраполяции дает основание полагать, что это повышение в следующий час достигнет 800 градусов, а еще через час — 1200 градусов. Жорж Мааган взглянул на часы, показывающие местное время. Конечно, все это чисто теоретические расчеты. Никому еще не приходилось наблюдать вблизи вспышку сверхновой. Мааган секунду молчал, заканчивая в уме быстрый подсчет. Значит, в 11 часов 30 минут по земному времени температура атмосферы в ее верхних слоях достигнет 2700 градусов? Теоретически это так. А в космическом пространстве? Роллинг пожал плечами. «Да», — согласился Мааган, — «это невозможно предвидеть». Корпус Алкиноса изготовлен из стриферила. Металл был гофрирован таким образом, что вся внешняя оболочка представляла собой миллионы ячеек, наполненных окисью тория. Это придавало корпусу корабля необычайную легкость и прочность. На испытаниях этот материал выдерживал температуру до 3200 градусов. Какое-то время Мааган размышлял. «Корпус выдержит». «Но не система внутреннего охлаждения», — возразил Роллинг. «Я знаю», — сухо оборвал его коммодор. «Необходимо, чтобы мы уже в 11 часов 30 минут достигли второй космической скорости и перешли в состояние пространственно-временного сжатия». Роллинг с сомнением покачал головой. «Никто никогда не пытался перейти в состояние пространственно-временного сжатия внутри звездной системы. Даже штольцы не осмеливались». Мааган сдвинул свой шлем назад. «У нас нет выбора, Роллинг. Займитесь эвакуацией людей, а я буду готовиться к взлету». Он снова взглянул на часы. «Роллинг!» «Да, коммодор?» «Входные люки должны быть задраены через 43 минуты, без всякой жалости к опоздавшим. Объявите это по радио, если сможете», — добавил он после секундного замешательства. Штуф Логан, обнаженный по пояс гигант, ловко орудовал отбойным пневматическим молотом, откалывая огромные куски породы в глубине шахты. Его большое мускулистое тело, лоснящееся от пота и красное от рудничной пыли, напоминало фигуру древнего атлета. Да он по своей сути и был человеком далекого прошлого. Не слишком образованный и не очень развитый, этот добродушный здоровяк чувствовал себя на старушке земле, словно слон в посудной лавке. Его большое сильное тело требовало постоянной физической нагрузки. Но что ему могли предложить на этой комфортабельной и благоустроенной планете? Поэтому в команде шахтеров, состоящей целиком из людей с уголовным прошлым, он был единственным добровольцем. Штуф азартно, даже самозабвенно работал и очнулся только тогда, когда заметил, что бадья, в которую он складывал добытый материал, полна. Штуф сделал несколько глотков чистого кислорода и отправился к переговорнику. «Эй, вы, банда лежебок, чем вы там наверху занимаетесь?» Полнейшее молчание было ему ответом. В недоумении Логан продолжал нажимать на кнопку вызова. Красная контрольная лампа регулярно мигала, доказывая, что вся система шахты функционирует нормально. Но пост наверху, казалось, начисто вымер. «Эти негодяи, должно быть, опять затеяли свою революцию», — проворчал он. «Ну ладно, я с вами разберусь». Штуф машинально смахнул пот со лба. Жара, усиливающаяся в последнее время, стала донимать и его. Он вынужден был все чаще вдыхать чистый кислород. «Сволочная планета», — выругался Штуф и, спотыкаясь, побрел к подъемнику. К счастью, подъемник представлял из себя предельно простую автономную систему. Два вертикально поставленных рельса, выходящих на поверхность, и кресло, скользящее ним. Небольшой реактор, расположенный в основании, выбрасывал кресло вверх. Система была примитивной, но достаточно надежной. Штуф уселся в кресло, взялся за широкий рычаг и нажал на него до предела. Кресло стало быстро подниматься. Шум реактора перекрывал шум бури наверху, но когда Штуф достиг поверхности, мощный порыв ветра сорвал его с кресла и швырнул на землю. Картина, представшая перед ним, напоминала конец света. Молнии, не переставая, расчерчивали небо, а земля дымилась в местах ударов. Беспрерывный грохот грома и шум урагана оглушали. Укрытие было сорвано со своего металлического цоколя. Скользя по липким листьям плор, Штуф кое-как добрался до скалы, которая хоть немного защищала от ярости обжигающего ветра, и попытался собраться с мыслями. Товарищи, видимо, не бросили его, а были унесены ураганом. Совершенно очевидно, что и ему не добраться до Алкинооса, находящегося в 6 километрах от шахты. Да к тому же Штуф был не уверен, что корабль еще не улетел. Положение складывалось совершенно отчаянное, но судьба вдруг подбросила ему единственный шанс. Штуф увидел легкий летательный аппарат, катившийся прямо на него. Когда машина поравнялась со скалой, он ухватился за крыло и на пределе своих возможностей втянул ее в укрытие. Штуфу повезло. Машина была исправной и работала связь. Сквозь шум помех и рев ветра ему удалось разобрать голос штурмана, повторяющего неустанно лишь одно сообщение. «Алкиноос готовится к взлету. У вас осталось только 35 минут, чтобы добраться до корабля». Это известие напугало Штуфа, но одновременно и подстегнуло. Появилась, пусть призрачная, но все же надежда на спасение. Только действовать надо было решительно и очень быстро. Кожа, обожженная солнцем и океанскими брызгами, принесенными ветром, горела, и это мешало сосредоточиться. Он намазал тело соком липких плор. Это несколько успокоило боль. Штуф еще раз осмотрел машину. Мотор работал, машина могла передвигаться, но была слишком легка, чтобы противостоять урагану. Ветер снесет ее, едва она взлетит. Схватив первый попавшийся под руку металлический брусок, Штуф начал отдирать весь механизм шасси, сохранив лишь само шасси. Он работал методично, не останавливаясь, не переводя дыхания. Лишь изредка то ли рык, то ли вздох раздирал его грудь. Закончив эту работу, Штуф нашел подходящий обломок скалы весом не менее 150 килограммов и, помогая себе бруском, подкатил его, поднял и положил на пустые стойки шасси. Работу, на которую в других обстоятельствах ушло бы не менее часа, он выполнил за несколько минут. Логан действовал уверенно, точно и, главное, очень быстро. «Алкиноос взлетит через 22 минуты. Вам остается 22 минуты, чтобы добраться до корабля», — сухо звучал голос штурмана в приемнике. Штуф запустил мотор и взглянул на площадку, с которой предстояло взлететь. Нет, ничего не выйдет. Липкие листья рыжих плор покрывали почву, превращая ее в каток. Ругаясь и проклиная все на свете, шахтер снова выбрался из машины и, цепляясь за скалу, полуползком добрался до разрушенных шахтных построек. Там он подобрал цепи, служившие для транспортировки руды, и вернулся к аппарату. Когда он обмотал цепями ведущие колеса машины, она стала похожа на трактор, сделанный человеком каменного века. Штуф уселся на металлический каркас шасси и пристегнулся к нему своим шахтерским поясом. Наконец, взявшись обеими руками за рычаги управления, начал свой бешеный полет. На командном пункте Алкиноса было очень тихо и прохладно. Сидя перед пультом управления полетом с 300 переключателями и экранами контроля, Жорж Маоган заканчивал расчеты, необходимые для взлета корабля. Система внутреннего охлаждения уже была запущена в замедленном режиме, а люди разместились в каютах. Входные люки задраили, и Алкиноос был готов к взлету. Но еще оставалось 7 минут до назначенного срока, и Штуф Логан отсутствовал на перекличке. Уголовное братие, из которой состояла наземная команда шахты, напуганная яростью урагана, покинула шахту и росилась к кораблю, не дожидаясь сигнала тревоги и оставив под землей Штуфа. Маоган давно и хорошо знал людей этой породы. Они ненавидели Штуфа за то, что он, свободный человек, не подчинялся их волчьим законам, имел мужество идти против всех, поэтому они не могли не воспользоваться случаем, чтобы избавиться от него. Маогану оставалось только надеяться, что удача не отвернется от добродушного великана, и он сумеет добраться до корабля в одиночку. Коммодор взял в руки график температур, переданный ему только что Роллингом. Он соответствовал их прогнозам. Интенсивность же радиации возросла гораздо значительнее, чем предполагалось. Кроме того, в космическом пространстве возник неожиданный фактор F. Жорж Маоган нажал на кнопку внутренней связи. «Роллинг, что из себя представляет этот фактор F?» «Я ничего об этом не знаю, Коммодор». «А машина? Электронный мозг? Вы вводили в них данные?» «Да, Коммодор. Но у мозга не хватает информации для ответа. Фактор F, кажется, представляет из себя новый вид радиации, действие которого невозможно предугадать». «Быстро ли возрастает уровень?» «Да, Коммодор. В 3 раза быстрее, чем температура. Можно мне дать вам совет?» — спросил Роллинг после некоторого колебания. «Я вас слушаю. Необходимо немедленно взлетать, Коммодор. Это будет более чем благоразумно». Маоган посмотрел на часы. «У нас еще 4 минуты, Роллинг, и Штуф еще не вернулся». «Да, Коммодор». «Я только высказал свое мнение». Маоган отключил связь. Затем, после некоторого раздумья, он включил экраны внешнего обзора. Открывшаяся перед ним картина наводила ужас. Казалось, окружающий мир стремился вернуться к первозданному хаосу. Небо, земля, океан погрузились во мрак. Время от времени, раздираемые вспышками молний, которые то здесь, то там освещали фрагменты страшной картины гибели планеты. По воздуху летали остатки гигантских рыжих плор, вырванных ураганом. Взбесившийся океан яростно хлестал прибрежные скалы. Волны высотой до 60 метров крушили и ломали все на своем пути, подбрасывая высоко в небо огромные обломки скал. Ураган подхватывал их и затягивал в круговорот атмосферных воронок. Маоган содрогнулся. Если одна из таких воронок затянет корабль, то для них все будет кончено. Он взглянул на часы. Роллинг, как всегда, был прав. Оставалось 2 минуты до взлета, а Штуфа все еще не было. Но выбраться живым из такой передряги не представлялось возможным. Маоган протянул руку, чтобы нажать на кнопку и объявить взлет, когда по радио раздался вызов. «Коммодор, я здесь!» Это было невероятно. Маоган снова обратился к экранам телевизоров и какое-то время безуспешно искал то место, откуда доносился еле слышный сигнал. Вначале не удавалось различить ничего, но спустя несколько мгновений он все-таки разобрал странный аппарат, который в самой гуще вихря целенаправленно двигался в сторону корабля и находился уже метрах в 100 от него. Маоган вызвал по внутренней связи Роллинга. «Откройте люк, Роллинг!» «Но, Коммодор, уже пора. Я понимаю, вам тяжело сделать такой выбор, но у нас уже нет времени. Это невозможно. Мы все погибнем». «Откройте люк, Роллинг», — твердо повторил Маоган. Много раз аппарат почти переворачивался, но Штуф, крепко привязанный, вел его словно парусник на гонках, наклоняя то вправо, то влево, пытаясь во что бы то ни стало сохранить равновесие. Он гнал, не думая ни о чем, противопоставив ярости ветра свою бешеную ярость. И вначале эта сумасшедшая гонка неплохо ему удавалась. Но теперь силы Штуфа были уже на исходе. Задыхаясь, он был вынужден искать убежище у холма, чтобы сделать вираж при ветре наперерез. Через свои шахтерские очки он заметил, что люк на корабле стал медленно открываться. «Нет, они никогда не откроют его», — подумал он. «Они были бы сумасшедшими». В эту секунду аппарат закачался, рухнув вниз, застыл на какое-то время в воздухе, а потом завертелся вокруг своей оси. Гигантский разряд ударил в скалу неподалеку, превратив ее в пыль, и Штуф потерял сознание. Створки люка плавно открылись, и транспортер для исследования вулканов двинулся в путь. Маоган приказал нагрузить на него почти тонну минералов. Он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы удержать его на земле при порывах ветра. Нужно было действовать очень быстро. Маоган увеличил число оборотов до предела. Штуф оставался привязанным в перевернутой машине, и вытащить его оттуда не представлялось возможным. Маоган выпрямил аппарат и, подавшись назад, обхватил его 2 передними манипуляторами. Аппарат получил некоторую стабильность благодаря устойчивости и весу транспортера. Убедившись в том, что аппарат Штуфа зажат наглухо, Мааган запустил транспортер на полную скорость. Через несколько секунд Штуф был уже на борту корабля. Алкиноос опаздывал уже на 3 минуты. Оказавшись снова на своем командном посту, Жорж Мааган автоматически проверил свой скафандр. Внутри корабля эта одежда была не нужна, но при взлете нельзя было пренебрегать ничем. Какое-то мгновение его взгляд задержался на контрольных экранах. Затем он решительно нажал на рычаг, дающий кораблю команду на взлет. Ничто внутри корабля не напоминало о той драме, которая разыгрывалась снаружи. Под тихое мурлыканье климатизатора стрелки начали описывать круги по циферблатам, а диаграммы выписывали свои четкие кружева на экранах. Ни ураган, ни электрические разряды не могли помешать взлету Алкиноса. Диаграммы на экранах слегка искажались при прохождении электрических полей. Но затем их кривая снова приходила в норму. Эта часть взлета никогда не беспокоила Маагана. Кроме того, несмотря на катаклизмы, бушующие на планете, атмосфера Аланита-2 все еще выполняла свою защитную функцию. Гораздо больше его тревожило нарушение привычных связей в открытом космосе. И этот неведомый, новоявленный фактор F. Мааган занял свое привычное место перед микрофоном и нажал на клавишу. «Всеобщий вызов», — произнес он в микрофон. «С вами говорит Жорж Мааган. Мы только что стартовали и вот-вот выйдем в открытый космос. Температура за бортом 2700 градусов. Но специальная смола, 2К30 дубль в перву, который покрыт корпус корабля, испаряется так, как нужно, обеспечивая тем самым нормальную температуру на борту. Напоминаю, окись тория, которой наполнены ячейки обшивки, выдерживает температуру до 3200 градусов. Следовательно, мы в полной безопасности. Система климатизации работает на полную мощность». Пока он говорил, резкое колебание диаграмм полета привлекло его внимание. Было похоже на то, что правый атомный двигатель начал делать перебои. Но тревога Маагана не отразилась на его голосе. Он продолжал так же спокойно и уверенно. «В то же время, учитывая особые условия использования этого вида оборудования, я прошу вас немедленно закрыться в камерах анабиоза. Может случиться так, что нам придется перейти в состояние пространственно-временного перемещения довольно скоро». Мааган попытался отрегулировать забарахливший двигатель, но тут исказилась и кривая второго двигателя. «Как только камеры будут полностью закрыты, я включу усыпляющий газ. Как вы знаете, эта процедура совершенно безвредна и поможет вам перенести полет». Продолжая говорить, Жорж Мааган поставил кондиционеры на предельную мощность, так как смола охлаждения полностью испарилась. «Я прошу вас поспешить, так как у меня есть еще работа». К счастью, все быстро поняли, что происходит нечто серьезное. Почти одновременно загорелись все лампы, сообщающие о том, что все камеры к анабиозу готовы. «И последнее», — продолжал Мааган. «Я включил автомат операции перехода. Если со мной случится что-то непредвиденное, корабль, достигнув скорости выхода в искривленное пространство, сам совершит переход. В этом случае после пробуждения командование кораблем примет Том Роллинг». С этими словами коммодор медленно повернул рукоятку пуска газа. Еще несколько секунд, и все обитатели корабля погрузятся в сон, который поможет им перенести переход. Мааган взглянул в иллюминатор. Ставшее гигантским солнце занимало теперь половину видимого горизонта. Контрольный термометр показывал, что со стороны солнца температура достигла 3200 градусов. Роллинг был прав. Задержка вылета из-за Штуфа могла обернуться катастрофой. Необходимо было немедленно начинать переход. Алкиноос только что пересек орбиту Фиоба, спутника Аланита-2, очень похожего на Луну. По инструкции, с этого момента должен пройти еще час, после которого можно было начинать плавный переход. Но ждать было невозможно. Температура со стороны Солнца уже достигла 3300 градусов. Еще несколько минут, и окись тория начнет разлагаться. Жорж Мааган выключил атомные реакторы и с помощью аварийных двигателей придал кораблю медленное вращательное движение. Температура на поверхности корпуса стала равномерной и упала до 2900 градусов. Тем не менее, Жорж Мааган уже задыхался в своем скафандре. Жара на командном пункте стояла невыносимая, хотя холодильные установки работали на пределе. Но на это некогда было обращать внимание. Теперь, когда корабль находился в промежуточной позиции, необходимо было определить положение в пространстве. Мааган попробовал открыть створки космического секстанта, но, видимо, заклинившиеся от адской жары, они не сдвинулись с места. Это было уже катастрофой, так как при неудачном переходе корабль мог затеряться в бесконечности космоса. Коммодор бросил взгляд на магнитометр. Прибор словно взбесился. Поток нейтронов за бортом достиг невиданной плотности, и внешняя радиоактивность превысила допустимый уровень. Ни на секунду не теряя присутствия духа и не совершая лишних движений, Мааган выключил боковые двигатели и исправил положение корабля. А потом он сделал то, что делали его предки, капитаны кораблей, сотни лет назад. Он склонился к иллюминатору и, повернувшись спиной к Аланиту-2, сверкавшему в лучах солнца, с помощью ручного секстанта определил положение корабля. Через 10 секунд он ввел данные в машину и, получив результаты, передал их в электронный мозг корабля. Затем посмотрел на часы. У него оставалось 4 минуты 30 секунд, и самое сложное из всего, что предстояло сделать. К счастью, бурители пространства легко вышли из своих гнезд, но вид их на экранах контроля заставил его содрогнуться. Он понял, что на этом участке пути даже ход времени был спутан. Кораблю, может быть, и удастся начать переход. Но что с ним будет дальше? Этого не мог предсказать ни один, даже самый совершенный мозг. Мааган решительно привел в действие устройство выдержки времени и, на ходу расстегивая скафандр, направился к своей камере. Менее чем через 2 минуты корабль начал переход. Чистый кислород, шипя, заполнял камеру, а мигающая лампа сообщала о том, что можно выйти. Доли секунды понадобились Жоржу Маугану, чтобы восстановить в сознании все, что произошло с кораблем и командой в последние часы на Аланите-2 и сразу после взлета. Пока легкие заполнял воздух, в памяти вставали картины гибели планеты и их поспешного бегства. Коммодор встряхнулся и нетерпеливо нажал на ручку люка своей камеры. На корабле все было спокойно. Коридоры, по которым спешил Мааган на свой командный пост, были залиты ровным голубым светом. Свое рабочее место коммодор нашел в полном порядке, и только оплавленный след на ургилоксе иллюминатора говорил о том, что корабль начал переход в самую последнюю минуту. Мааган все еще был в комбинезоне, украшенном серебряным трезубцем. Такая одежда была необходима при нахождении в камерах. Он направился в гардероб, где висела его форма. Переодевшись, он надел фуражку с галунами, отличие его чина, и медленно приблизился к иллюминатору. Увиденное ошеломило его. Сначала он решил, что, возможно, у Урдилокса изменилась структура, и он стал непрозрачным. Коммодор не мог ничего различить снаружи. Ни малейшего отблеска какой-нибудь звезды или далекой галактики. Жоржу Маагану и прежде доводилось попадать со своим кораблем в зловещие межгалактические просторы. Но всегда присутствие далеких миров, мигающих как далекие маяки в бесконечном пространстве, придавало ему уверенности. Потом он подумал, что, может быть, этот иллюминатор выходит в пустую часть пространства, и направился к противоположному. Но повсюду не было ничего, кроме полнейшей непроницаемой тьмы. Он вернулся на пост и включил камеры внешнего обзора. Все та же абсолютная пустота заполнила экраны. Это было невероятно. Он подумал, что и телевидение вышло из строя. С нервозностью, необычной для человека его закалки, Мааган включил все приборы, служившие кораблю глазами и ушами. По укоренившейся привычке он считывал ответы вслух. «Прямо обзор — ноль. Телевидение — ноль. Радиотелескоп...» — он заколебался. «Ноль». Щелчком он сдвинул фуражку на затылок. «Это невозможно. Весь белый свет сошел с ума». Он продолжил свои исследования. «Магнитометр. Ответ — ноль. Внешний термометр — абсолютный ноль. «Ноль, ноль, ноль!» — закричал он. «Везде только ноль!» В первый раз за долгие годы ему жутко захотелось курить, и он пожалел, что на корабле нет ни одной сигареты. Подумав несколько секунд, он решительно направился к выходной камере. Скафандры находились в боксах внутри шлюзовой камеры. В окружавшей его со всех сторон тишине Мааган натянул свой скафандр, проверил, работают ли ракеты индивидуального двигателя. Тщательно осмотрел крепление кабеля, соединяющего скафандр с кораблем. Закончив все приготовления, он вошел в люк, который почти не пострадал при взлете, и провалился в пустоту. Мааган был старым космическим волком. И никогда ни при каких обстоятельствах хладнокровие, здравый смысл и ясность мышления не покидали его. Это был первый случай, когда, выбравшись наружу, он чуть не завыл от тоски, охватившей его. Впечатление от пустоты, полнейшего отсутствия жизни, было настолько невыносимо, что Мааган, объятый паникой, через несколько секунд потянул за кабель и вернулся в шлюзовую камеру. Он стянул с себя скафандр, надел форму и вернулся на центральный пост. Маагану теперь все было ясно. Алкиноос, запущенный при отлете по произвольной траектории, затерялся в бесконечности. Он заблудился в пространстве, а, возможно, и во времени. Раздался звук шагов, и в центральную рубку вошел Роллинг. Как и полагалось, он был разбужен через полчаса после пробуждения командира корабля. Когда штурман вошел в рубку, с его лица еще не сошло то рассеянное выражение, которое обычно бывает после выхода из анабиоза. Но увидев Маагана на своем посту, он радостно улыбнулся. «Ну как, коммодор? Можно сказать, дело было жаркое, но мы выиграли». Мааган обернулся и несколько секунд разглядывал Роллинга молча. Потом, тяжело вздохнув, произнес: «Старина, кажется, нам не до шуток. Боюсь, что мы можем считать себя на том свете». Вот уже два часа коммодор и штурман пытались хоть как-то прояснить ситуацию, в которую они попали. Электронный мозг неустанно поглощал горы вводимой в него информации, но ответ каждый раз выдавал один и тот же. Расчет сделан быть не может, необходимы координаты места отлета. Посовещавшись, они решили не будить ни членов экипажа, ни шахтеров до тех пор, пока не найдут какое-либо приемлемое решение. Но чтобы найти выход из этого тупика, электронному мозгу требовались корректно поставленные условия, а именно этого они сделать не могли. Мааган снова включил климатизатор, и оба они принялись за работу, засучив рукава. Роллинг, только что закончивший подъем гигантского зеркала оптического телескопа, повернулся к Маагану. «Это наш последний шанс, Жорж». С помощью рукоятки коммодор медленно и очень осторожно раскрыл купол обсерватории корабля. Нужно было быть очень внимательным при обращении с внешними приборами, сильно пострадавшими при взлете. Жара, различные виды радиации, фактор F — все это разрушающе действовало на броню, которая стала хрупкой, как стекло. «Купол раскрыт», — объявил Мааган. Послышался шум мотора телескопа. Роллинг не стал восстанавливать прямой обзор, а сразу начал запись на сверхчувствительную кассету. При этом Мааган поворачивал корабль так, чтобы телескоп мог охватить все пространство вокруг корабля. Как только осмотр закончился, Роллинг снял кассету и вставил ее в анализатор. «Коммодор, есть свечение. У нас появились данные для электронного мозга». Индикаторы подтверждали свечение. Прибор работал, и оба космонавта с тревогой ждали появления перфокарты, которая должна была вынести приговор. Жизнь или смерть будут записаны на ней простыми знаками. Машина, просчитывающая варианты с невероятной скоростью, на этот раз, казалось, не закончит никогда. Когда же, наконец, выползла узкая полоска бумаги с результатами анализа, Мааган и Роллинг переглянулись. Ни один из них не решался взять ее первым. Тогда Мааган протянул руку. «Ну», — затаив дыхание, одними губами промолвил Роллинг. «Можно сказать, что мы находимся в пространстве между двумя галактиками», — произнес Мааган сдавленным голосом. «Только какая-то дьявольская энергия могла нас забросить в такую невообразимую даль. Даже время кажется спутанным и уменьшенным». Снова воцарилось молчание. «Самое близкое галактическое скопление расположено на расстоянии в...» Он посмотрел на Роллинга, и глаза его были похожи на две льдинки. 50 миллионов парсеков, и это скопление убегает от нас со скоростью 10 000 км/с. Роллинг побледнел. Это неслыханно. Известно, что Вселенная постоянно расширяется, но только наиболее отдаленные от центра галактики перемещаются с подобной скоростью. Мы попали на край света. Это тот самый случай. Я знаю, кивнул Мааган. Мне самому трудно в это поверить. Наш мозг устроен так, что не в состоянии воспринимать подобные пространства. Продолжая разговор, Мааган нащупал у себя в кармане старинную зажигалку. Этот бесполезный предмет, купленный когда-то у известного ювелира в Париже и доставшийся ему по наследству, был для него своеобразным талисманом, памятью о Земле, игрушкой, которая успокаивала и отвлекала от мрачных мыслей. Выпустив раза три синий язычок пламени, он снова убрал ее в карман. «Край света, Роллинг. Это так, и с этим ничего не поделаешь. Как говорил один из моих предков, не тот, которому принадлежала зажигалка, а другой, еще более древний, тот, который был королевским корсаром в Сен-Мало во времена деревянного флота. Когда ветер надувает папуса, надо этим пользоваться, или наплевать на все и идти на риск». Он похлопал Роллинга по спине. «Ну, старина, встряхнитесь же, наконец. Если дьявол нас сюда забросил, то он нас отсюда и вытащит». Роллинг внимательно смотрел на Маагана, хотя выглядел по-прежнему неуверенно. «Но, коммодор, дьявол здесь ни при чем. Я думаю, здесь идет речь о космической физике. Течение времени у нас перепутано. Оно замедленно, оно почти не существует». Он потер лоб. «Вы прекрасно знаете, что когда Алкиноос начал пространственный переход, время на нем остановилось. Вы только что говорили о паруснике. Мы как раз в другом положении. Ветер больше не раздувает наши паруса. Мы больше не можем двигаться». Взгляд Маагана стал суровым. «Вы правильно меня поняли, Роллинг. Именно на это я и намекал, рассказывая о своем предке. Когда ветер слабеет, нужно ставить все паруса». «Все паруса?» Роллинг все еще не мог понять, куда клонит коммодор. «Конечно», — начал объяснять Мааган. «Паруса — это улавливатели, которые реагируют на ход времени. Мы сделаем их гигантскими. У нас на борту достаточно для этого материала». «Ну же, старина!» — он потрепал Роллинга по плечу. «Разбудите всех специалистов. На борту есть люди, умеющие работать. С их помощью мы через 10 дней соорудим улавливатели такой величины, как фок-мачта». Глаза коммодора блестели. Роллингу показалось, что тот сошел с ума. «Чего вы ждете, штурман? Вы слышали, я отдал приказ». Официальный тон встряхнул Роллинга. Он выпрямился. «Слушаюсь, коммодор», — ответил он четко. Вот уже 3 дня, как разбуженные специалисты работали, не покладая рук. Самым трудным оказался для всех выход в открытый космос. На околоземной орбите это было бы приятной прогулкой. Светящийся в солнечных лучах голубой шар радовал близостью человеческой жизни. В районе Млечного Пути, далеко от Солнца, открытый космос тоже имел своеобразную прелесть. Мерцающий свет миллиардов звезд обладал каким-то неведомым, завораживающим свойством. Жизнь искрилась и напоминала о себе повсюду. Здесь же царствовала абсолютная ночь, безнадежная пустая бездна. Ужас и тоска охватывали даже самых закаленных, видавших виды космонавтов, когда они, облаченные в скафандры, ныряли вслед за Роллингом в пустоту. К счастью, довольно быстро удалось установить прожекторы, и они ограничили это ничто, перегородив своими лучами зону вокруг корабля, которая за несколько часов приняла вид строительной площадки. Мааган не оставлял попыток определить местоположение корабля с помощью отражателя большего объема. Один из специалистов, Генек, сверливший отверстие для толстого кабеля высокого напряжения, обратил его внимание на трещину в обшивке корабля. «Металл везде такой», — пробормотал он озабоченно в микрофон и протянул коммодору несколько отломавшихся кусков обшивки. «Посмотрите». Мааган молча взял куски металла и, включив индивидуальный двигатель, направился к люку. Анализ обшивки показал, что структура металла довольно сильно изменилась под влиянием потока частиц, излучаемых сверхновой. Да и воздействие высокой температуры тоже заметно отразилось на металле. Обшивка стала хрупкой, как фарфор. Закончив анализ, Маоган нажал кнопку селектора внутренней связи. «Роллинг, зайдите ко мне». Через несколько минут Роллинг разглядывал куски обшивки, которые крошились в его руках. «Это конец», — вздохнул он. «Нет, Роллинг, нет», — твердо возразил Маоган. «При мгновенном переходе корабль не подвергается опасности, корпус выдержит. Но если мы доберемся до какой-нибудь галактики, опасность резко возрастет. При столкновении с метеоритом средних размеров Алкиноос расколется, как пустой орех. Надо увеличить число детекторов, Роллинг. Займитесь этим лично. Не нужно, чтобы остальные знали о нашем новом несчастье». «Разумеется, я удвою их число», — в голосе Роллинга звучала неуверенность. «Но боюсь, что больше мы никогда не сможем сесть. Первая же попытка, которую мы предпримем, будет фатальной для нас. Мы все погибнем». «Если мы будем осторожны, все пройдет нормально». Штурман покачал бритой наголо головой. «Математически невозможно, так как физические законы...» Маоган прервал Роллинга, положив ему руку на плечо. «Видите ли, Роллинг, вы замечательный специалист. Без ваших обширных знаний, без сомнения, мы бы не выпутались. Но техника вас ослепляет, старина». Он пристально смотрел на Роллинга своими ясными, улыбающимися глазами. «Если бы Христофор Колумб знал теорию вероятности, он никогда бы не отправился открывать Америку». Маоган улыбнулся. «А мы бы не влипли в эту заваруху». Хмурое худощавое лицо Роллинга не прояснилось. С видом фаталиста он махнул рукой. «Что бы вы ни говорили, коммодор, у меня нет иллюзий. Мы заблудились на вечные времена». Он протянул Маогану лист бумаги. «Я только что закончил расчеты. Абсолютно точно, что у нас есть один шанс на 24 832 тысячи, что мы когда-нибудь увидим Землю». Маоган пожал плечами, направился к переборке и, достав что-то из контейнера, вернулся. В руках у него была бутылка. «Смотрите сюда, Роллинг. Я уверен, что в виски вы не разбираетесь, как и большинство людей». Он взял два стакана и с изяществом их наполнил. «Нужно 10 лет, чтобы получился хороший напиток». Подняв стакан, он с удовольствием посмотрел на янтарную жидкость. «Здесь у нас неуловимая смесь алкоголя, получаемого из пшеничных зерен. Как он получается, проанализировать невозможно. Нужно, чтобы процесс шел сам собой в дубовых бочках. Вот поэтому старое выдержанное виски так редко...» Он протянул стакан Роллингу. «Так же, как и настоящее шампанское, бордо, некоторые сыры. Я не отказываюсь жить по законам моего времени, Роллинг. Но когда какой-нибудь из ваших машин удастся произвести бутылку настоящего виски, я уйду на пенсию». Роллинг тупо смотрел в свой стакан. Он не любил алкоголя. Да, по правде говоря, никто и не знал, что любил этот человек с проницательным математическим складом ума и страстью к древним забытым языкам. Лукаво усмехаясь, Маоган чокнулся стаканом о стакан. «Выпьем, штурман! За успех! За возвращение на Землю!» Выдержки из бортового журнала «Алкиноос». Как это часто бывает, прогнозы Роллинга оказались слишком пессимистичными. Наше путешествие в другую галактику прошло нормально. Эта неизвестная нам ранее галактика очень красива. Беспорядочное скопление звезд, расположенных друг к другу гораздо ближе, чем в Млечном Пути, придает космосу странный праздничный вид. Теперь мы будем искать подходящую планету для посадки и ремонта корабля. Алкиноос, 12 июля 2131 года. Я только что посмотрел на часы и был ошеломлен, поняв, что гигантским уловителям потребовалось почти 8 месяцев для накопления энергии, достаточной для пространственного прыжка, который вывел нас из той ужасной бездны, в которой мы все чуть не подохли от тоски и безысходности. Это рекорд длительности. Обычно, путешествуя по Млечному Пути, мы укладывались за 10 секунд. Алкиноос, 14 июля 2131 года. Я не счел нужным будить людей. Нам грозит еще много опасностей, пока мы в полной неизвестности. Вот уже 2 дня оптический телескоп ищет для нас точку возможного приземления. Уже сделано 6 миллионов снимков звезд, которые сейчас непрерывно изучаются электронным мозгом. Алкиноос, 16 июля 2131 года. Противометеоритная тревога. Детектор сработал вовремя. Мы сманеврировали и избежали столкновения. Роллинг и в самом деле первоклассный специалист. Алкиноос. 17 июля 2131 года. Победа! Мы отыскали звездную систему, аналогичную нашей. Нас ждет планета типа Земли. Спектроскоп определил, что атмосфера этой планеты содержит кислород, азот, есть вода. Безусловно, есть риск, что планета обитаема. Мы можем встретить население. Но кого? На каком уровне сознания? Мы назвали ее Гадес. Это печальное имя навеяно бездной, из которой мы выбрались. Алкиноос. 21 июля 2131 года. Итак, мы на орбите Гадеса. Расстояние до него еще слишком велико, чтобы различить детали на поверхности. Но надо быть настороже. Метеоритный детектор урчит, включается автопилот, и мы избегаем столкновения. Это оказался не метеорит, а странный шар. Сейчас он летит рядом с Алкиноосом. Я вижу его в иллюминатор. Абсолютно сферической формы, он, кажется, сделан из гладкого и очень блестящего материала. У шара нет ни иллюминаторов, ни антенны. Это удивительно, так как он летит по орбите, обычной для искусственного спутника. Но если это так, то для чего он предназначен? Больше всего он похож на светящийся игральный шарик диаметром около 2 метров. Если это искусственный спутник, то выглядит он довольно примитивно. Роллинг вышел, чтобы рассмотреть этот шар вблизи. Он захватил с собой кое-какие инструменты и попытается взять образец металла для анализатора. Сейчас я наблюдаю, как Роллинг парит рядом с шаром. Создается впечатление, что шар передвигается не самостоятельно. Роллинг возвращается. Он доложил, что шар состоит из неизвестного нам очень прочного материала, который не удалось получить для проведения анализа. Все, что мы поняли на данный момент. Шар, безусловно, искусственный. Он не подает никаких сигналов и не имеет внешней защиты. Мы продолжаем свой путь. Выясняется, что встреченный нами искусственный шар не единственный. Планету обвивают 2 гирлянды одинаковых шаров, расположенных прямо перпендикулярно друг другу. Шары находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и движутся с одинаковой скоростью. Роллинг предложил взять на буксир один из шаров для более тщательного его изучения. Я запретил. Нам надо быть очень осторожными и не завести себе ненароком неожиданных врагов. Предназначение шаров выяснить пока не удалось. Роллинг вновь выразил желание выйти в открытый космос, чтобы произвести непосредственный анализ шара. Он вооружился для этого необходимыми приборами. Довольно забавное зрелище. Роллинг, оседлав шар, как Мюнхгаузен пушечное ядро, соорудил на нем немыслимую систему креплений и пытается воспользоваться своими приборами. Кажется, ему что-то удалось понять. Он делает мне сигналы рукой. Шары покрыты мириадами микроскопических граней. Комментарии, как говорится, излишни. Мы, между тем, расположились на околоземной орбите, но движемся по-прежнему очень осторожно, опасаясь повредить корпус. Меня очень беспокоят шары. Если это какая-то система обнаружения, то мы, без сомнения, давно раскрыты. То, что нас до сих пор никто не атаковал, несколько обнадеживает. Но все-таки я отдал приказ разбудить артиллеристов. Кто знает, как может обернуться дело. Алкиноос, 22 июля 2131 года. Мы прождали целый день, опасаясь каких-либо действий с поверхности. Но так как ничего не случилось, я начал посадку. Сейчас мы проходим верхние слои атмосферы Гадеса. Только бы не перегрелся корпус. Через несколько минут посадка. Мы над океаном. Он синий и безбрежный. Стоит хорошая погода. Теперь на небольшой скорости к экватору. Высота полета 5000 метров. Показалась Земля. Земля пустынна. Скалы. Кругом только скалы. Выходит, Гадес необитаем. Теперь поднимемся к северу. Мы крутимся вот уже несколько часов. Гадес — отличная планета. Горные цепи, покрытые снегом равнины, реки и озера проносятся у нас перед глазами. Но ни малейших признаков жизни. Здесь идут дожди, стоят туманы, светит солнце. Здесь есть теплые и холодные страны, времена года, но нет жизни. Сейчас мы летим на высоте 300 метров со скоростью 200 км в час. По-прежнему не встречается никаких признаков жизни. Вся планета — огромная пустыня, которую легко можно превратить в рай. Присутствие шаров кажется еще более загадочным. Кто же и когда их запустил? Зачем? Может быть, это следы исчезнувшей цивилизации? Но в то же время отсутствие жизни на планете нам удобно. Теперь надо найти подходящее место для посадки. Нас устроит достаточно большая площадка для стоянки в районе с умеренным климатом. Кроме того, хотелось бы, чтобы поблизости был водоем с пресной водой и месторождение железной руды. Запускаем детекторы. Вот мы его и нашли. Чудное место. Река здесь впадает в море. Открытое месторождение железа, неподалеку залежи медной руды. На горизонте горы с пологими склонами. Полдень по местному времени. Мы садимся. То, чего я больше всего опасался, произошло. При посадке корпус раскололся. Но в принципе мы этого ожидали. Нам ничего не остается, как приниматься за работу. Сейчас настало время разбудить весь экипаж. Звуками, похожими на мяуканье, сирена небольшой мощности извещала об открытии камер анабиоза. Шахтеры, выходя, потягивались, разминали затекшие члены, похлопывали друг друга по плечам и обменивались шутками. Пробуждение было приятным. Последнее, что они запомнили, было поспешное бегство Солонита-2, неведомая опасность. Вглядываясь в лица своих соседей по камерам, обросших и похудевших, многие понимали, что путешествие было долгим. Сирена умолкла. «Прошу внимания», — раздался голос Роллинга. «Прослушайте инструкцию. Сейчас все примут душ, приведут себя в порядок, затем наденут рабочую одежду и построятся у выходной камеры для доклада. Командир корабля Жорж Мааган будет говорить с вами». После некоторого молчания Роллинг продолжил. «Членов экипажа и охрану прошу выйти немедленно. Личные вещи пока остаются в каютах». Это сообщение вывело многих из радостно возбужденного состояния предчувствия скорой встречи с домом. Все поняли, что они еще не на земле, и путешествие не закончено. Заключенные забеспокоились. В шуме возбужденных голосов резко выделялся хрипловатый бас Слима Орвала. Это был наиболее опасный и авторитетный в уголовной среде рецидивист, осужденный к 20 годам заключения за космический разбой. Овладев 90-метровой миниатюрной ракетой со сверхмощным излучателем, он с бандой из 6 человек захватывал грузовые корабли, перевозящие стриферил. Полиции пришлось достаточно погоняться, прежде чем они смогли арестовать его. «Не волнуйтесь, ребята», — прогудел его хриплый голос. «Если они сделают нам какую-нибудь пакость, мы сумеем постоять за себя. Меня врасплох не застанешь. К тому же этот корабль начинен автоматикой и не очень труден в управлении». «Ты прав, Слим. Мы хотим домой. Мы достаточно поишачили на этих чертовых шахтах. Солониты едва ноги унесли. Пусть везут нас на землю». Штуф, выходивший последним, подошел к Орвалу. «Послушай, Слим, не заводи людей понапрасну. Мы же еще не знаем, что случилось. Наверное, у коммодора есть веские причины для такого приказа». Его фигура нависла над Слимом. Но тот, небольшой и коренастый, с лицом, узким как лезвие ножа, и горящими глазами, весь комок энергии и злости, не испугался. «А, тебе все-таки удалось выбраться оттуда, Штуф», — протянул он. «Но, похоже, ты так ничего и не понял». Орвал засунул руки в карманы, ухмыляясь снизу вверх, дерзко посматривал на великана. «Ну что ж, сейчас нет времени. Мы поговорим с тобой позднее». Толпа снова возбужденно загудела, а кто-то сзади крикнул. «Погоди, Штуф! Мы еще расправимся с тобой». Штуф медленно повернулся и, не торопясь, двинулся к кричавшему. Шум мгновенно стих. Заключенные молча расступались, пропуская его. Тот, кто еще недавно, прячась за спинами своих товарищей, был так воинственно настроен, стоял сейчас парализованный страхом, не решаясь сдвинуться с места. «Ты что-то сказал, Джефф? Или я ослышался?» От отчаяния и страха Джефф резко взвизгнул и ударил коленом Штуфа. Он попал в низ живота. Неожиданная боль заставила Штуфа согнуться, и тут же со всех сторон бросились на него уголовники. Только секунду длилось замешательство великана. Он распрямился, сбросив с себя всех нападавших, и, схватив за горло Джеффа, стал трясти его, приговаривая. «Не говори больше таких слов, Джефф. Ты слышишь меня, а? Я тебя спрашиваю, ты меня слышишь?» «Будет лучше, Штуф, если ты прекратишь это», — прорычал Слим. «Не время впутываться в истории». Ослепленная яростью толпа не заметила, как раздвинулись створки, маскирующие парализующие излучатели. Короткая вспышка, и все оказались на полу, извиваясь от боли. Раздался голос Маагана. «Прошу всех успокоиться. Я должен вам сообщить следующее. Корабль в аварийном состоянии. У нас вынужденная посадка. Следуя космическому кодексу, я объявляю военное положение». Вне себя от боли, но еще больше от шока, вызванного словами коммодора, люди молча поднимались и строились. Спустя некоторое время они, все 175 человек, уже принявшие душ и чисто выбритые, стояли перед Мааганом. Наконец-то они почувствовали твердую почву под ногами. Удушающая жара Аланита-2, ураган, обжигающие брызги океана, все казалось кошмарным сном. Ласковый теплый вечер, шум прибоя напоминали землю. Люди с любопытством и робостью вглядывались в этот новый мир. Коммодор был окружен членами экипажа, одетыми в голубую военную форму и с излучателями на поясах. Команда находилась в полной боевой готовности, способная в считанные мгновения подавить любой бунт. «Как вам уже было объявлено, на корабле произошла авария. Мы совершили вынужденную посадку на неизвестной планете». В голосе Маагана звучал металл. Коммодор сделал два шага вперед. «Вы все не новички в космосе, но до сих пор вам приходилось бывать только на освоенных планетах. Здесь же мы совершенно одни. Рассчитывать на чью-то помощь извне не приходится. Сколько мы здесь пробудем, зависит только от нас. Я изложу вам правила, которым вы будете должны неукоснительно подчиняться». Он отчеканивал фразы с тем, чтобы каждое слово дошло до понимания этой разношерстной орды. Охранники в голубом выразительно держали руки на излучателях. «Вы плохо начали», — продолжал Мааган. «Но ваша нервозность вполне объяснима. Поэтому данный конфликт мы оставим без последствий. Но впредь прошу уяснить. Дисциплина будет железной. Итак, я запрещаю выходить за пределы лагеря, это первое. Второе. О любых неожиданных и неизвестных явлениях необходимо немедленно сообщать командиру корабля. Третье. Я запрещаю вступать в какой-либо контакт с любой формой жизни, если она будет обнаружена, не предупредив об этом специалиста по освоению. И самое главное. Не прибегайте к насилию. Не делайте ничего такого, что могло бы вызвать подозрение в вашей агрессивности». Жорж Мааган замолчал. Никто не шелохнулся. «Поймите только одно. Эта планета выглядит мертвой. Но мы не уверены в этом до конца. В любой момент могут возникнуть враждебные силы, и тогда наше положение станет безвыходным. Наша задача — уйти отсюда незамеченными и постараться не принести вреда этой планете». Он повернулся к Слиму Орвалу. «А теперь я обращаюсь лично к вам, Орвал. Я знаю, что вы считаете себя очень хитрым, потому что вам удавалось заниматься разбоем на вашем маленьком корабле на расстоянии нескольких световых лет от Земли. Имейте в виду, здесь у вас это не пройдет. Мы находимся на расстоянии нескольких сотен миллионов парсеков не только от Земли, но и от Солнечной галактики. Мы заблудились не только в пространстве, но и во времени». По рядам пошло движение. «Не думайте, что я вас обманываю. Думайте о том, что если нам не удастся отремонтировать корабль, наши кости останутся здесь. И мы не сможем оставить потомство, я вас уверяю. Женщин здесь нет». Оцепенев, со слегка округлившимися глазами, шахтеры внимательно слушали. Голубые охранники сняли руки с излучателей. «И последний вопрос», — продолжал Мааган. Продовольствия у нас хватит на 6 месяцев. Как вы знаете, Алкиноос — быстроходный грузовой корабль и не предназначен для освоения планет. Поскольку эта планета безжизненна, то ничего съедобного обнаружить на ней нам не удастся. Но думаю, что на корабле наверняка есть споры рыжей плоры, которые мы занесли с Аланита-2. Эти растения с исключительной скоростью роста съедобны. Мы будем их выращивать, и, возможно, на какое-то время они станут для нас основным видом пищи. Послышались крики недовольства. «Ваш протест бесполезен и бессмысленен», — сказал Мааган. «В конце концов, вы мужчины, и я предпочитаю говорить вам правду. Но ваше будущее в ваших руках. Чем быстрее мы будем работать, тем быстрее увидим Землю. А теперь разойдитесь». В тягостном молчании строй рассыпался. Заключенные шепотом обсуждали услышанное и с тоской поглядывали то на разбитый корабль, то на небо, по которому так по-земному плыли нежно-белые облака. 6 месяцев прошли относительно спокойно. Программа выполнялась неукоснительно. Недалеко от Алкиноса, на нескольких гектарах зеркально-гладкой поверхности, дружно поднимались посевы рыжих плор. Это был результат нового агротехнического способа, разработанного сравнительно недавно на Земле. Во вспаханную бесплодную почву вносился раствор синтетической пены, приготовленный на основе мочевины, древесной смолы и некоторых других минеральных удобрений. Этот метод, коренным образом изменивший облик земных пустынь, Луны и других планет, великолепно сработал и на Гадисе. Ремонт Алкиноса шел полным ходом. Демонтировав атомный реактор с корабля, Роллинг построил вполне приемлемый походный литейный заводик, на котором удалось получить необходимый сплав стриферила с железом. Работы по восстановлению Алкиноса были сравнительно просты. Дефектные пластины с обшивки корабля снимались, а на их место монтировались вновь отлитые. Внутренний остов, на который они крепились, к счастью, совершенно не пострадал. Жош Мааган рассчитывал, что если дело и дальше будет продвигаться так же успешно, то скоро им удастся закончить ремонт корабля. Но причины для беспокойства оставались. К сожалению, другая работа, скрытая от глаз большинства, пока не давала никаких результатов. Астрономическая обсерватория, установленная на горе и обследовавшая без устали космос, до сих пор не могла предложить ни одного реального пути возвращения на Землю или хотя бы на одну из ближайших к ней галактик. Роллинг был близок к отчаянию. Найти Млечный Путь среди 100 миллионов убегающих галактик, мерцавших как бледные точки на сверхчувствительной кассете, казалось невозможным. Однажды утром заместитель командира корабля зашел в его каюту. «Коммодор, здесь мы ничего найти не можем. Нам надо попытаться установить вторую обсерваторию в южном полушарии». «Да, Роллинг, технически это можно бы было осуществить», — сказал после минутного раздумья Мааган. «Вы взяли бы легкий флиттер и несколько человек с собой. Но боюсь, что это ничего не даст, лишь принесет дополнительные осложнения. Кроме того, опасно небольшой группой отделяться так далеко от корабля. Послушайте меня. Скоро мы закончим ремонт и взлетим. В космосе нам легче будет продолжать наши исследования». Разговаривая, Мааган не выпускал из рук странный предмет вытянутой формы, имеющий вид окаменелости. Он был испещрен тысячами восьмиугольных бороздок. «Видите ли, Роллинг, я так до конца и не уверен, что эта планета мертва». Он бросил окаменелость на стол. «Вы же знаете, что в результате исследований мы нашли уже сотни следов жизни, существовавшей здесь когда-то. Останки очень высокой цивилизации. Я не верю, что после такой интенсивной, высокоорганизованной жизни планета лишилась всех форм существования. Здесь что-то не так. Подумайте, ведь до нашего прибытия Гадес был абсолютно стерилен. Здесь даже не было низших форм жизни, вирусов, бактерий, микробов, ничего, абсолютно ничего. Хотя вы же знаете, что анализы воды и атмосферы показывают, что здесь прекрасная среда для размножения и обитания любых живых существ. Как разрослись наши плоры? Но вот что меня начинает по-настоящему тревожить?» Он подошел к иллюминатору и посмотрел в сторону моря. «Вы уже обратили внимание на это? Вся поверхность моря почти до самого горизонта была покрыта какой-то беловатой желеобразной массой. Что вы об этом думаете?» «Я не понимаю, что вас удивляет». В голосе Роллинга послышалось раздражение. «Все бактерии, завезенные сюда нами, нашли здесь девственную среду и стали размножаться с бешеной скоростью, не имея никакой конкуренции. У этого желе земное происхождение. Через 10 лет Гадес будет покрыт плесенью от экватора до обоих полюсов. Рыжие плоры завоюют все раньше других видов жизни, которые разовьются на этой планете и которые мы не в состоянии сейчас себе даже представить. Кроме того, я уже сделал анализ этого желе. Оно совершенно безвредно, более того, даже полезно, так как имеет питательную ценность, а по вкусу и по составу напоминает морепродукты. А ничего опасного за эти полгода на Гадесе не выросло, ведь так? Это потому, что все мы были очень здоровыми, когда прибыли сюда», — с иронией произнес Маоган. Затем он снова стал серьезным. «И все-таки, если без шуток, планета эта меня потрясла. Она абсолютно выхолощена. Такое впечатление, что даже воду в океане несколько раз прокипятили. Но до того, как полностью испечься, она жила цивилизованной и очень напряженной жизнью». «Я уверен, что это не результат ядерной войны или катастрофы, произошедших несколько тысячелетий назад. Они не оставили бы после себя такой абсолютной пустыни. Да и следы разрушений кое-где непременно бы сохранились. Не похоже это и на космическую катастрофу. Солнце, освещающее Гадес, никогда не вспыхивало. Вы же сами это проверяли, не так ли?» Он пристально посмотрел на Роллинга. «Боюсь, вы решите, что я сошел с ума. Но я все больше убеждаюсь в том, что эта пустыня создана искусственно. И как бы мы ни впутались в серьезные неприятности, самовольно поселившись на ней, да еще и засеяв по своему усмотрению». Он снова вернулся к своему столу. «У меня есть веские причины не отпускать вас. Кроме того, вы нужны здесь. Все работы на литейном заводе закончены. Скоро надо будет ставить на место реактор, а вы единственный, кто может руководить этой работой. И что-то мне подсказывает, что надо как можно быстрее уносить отсюда ноги. Но это что-то из области подсознательного и реального. Мне в этом не разобраться». Его сухое, раздраженное лицо перекосило язвительная усмешка. «Тогда скажем так. У меня больше опыта, Роллинг, чем у вас. Надеюсь, то, что называется чутьем, интуицией, вы признаете?» «Хм», — произнес неопределенно штурман, копаясь в своих бумагах. «К тому же люди устали и уже начинают нервничать», — Маоган встал. «Всем надоело питаться студнем из рыжих плор. Заключенные слишком долго сохраняли спокойствие, и теперь я вижу, оно на пределе. Мне бы хотелось, чтобы они как можно скорее заняли свои камеры анабиоза. Только с этого момента мы получим возможность полностью заняться поисками пути на Землю». Через 4 дня после этого разговора Жорж Маоган увидел первую пластину. К этому времени обстановка в лагере начала накаляться. Голубым охранникам уже несколько раз пришлось применять силу, подавляя вспыхивающие жестокие драки. После окончания основных работ свободного времени у заключенных прибавилось. Заполняли они его в основном игрой в покер. «Наличных почти ни у кого не было. Да и цены здесь они не имели. Ставили на скудный дневной паёк. Отсюда ссоры. К тому же возникла новая проблема. Еще на Аланете-2 заключенные научились гнать самогон из рыжих плор. С того момента, как плоры достаточно разрослись и здесь, охранники стали замечать, что некоторые из заключенных находились явно под хмельком. Но пока поймать за руку никого не удавалось. Явно, что за производством и продажей спиртного стоял Слим Орвал. Но уличить его в этом не удавалось. Все было обшарено в округе, а перегонный аппарат так и не обнаружили. Зато один из охранников наткнулся на эту пластину и сказал о ней Маогану. Сделанная из того же материала, что и спутники, обнаруженные именно на орбите планеты, пластина достигала 30 метров в поперечнике. Она лежала в низине, и Се покрывал тонкий слой пыли. Именно поэтому ее до сих пор и не замечали. Охранник, обследовавший район, направил свой транспортер прямо на нее. Колеса заскользили как по льду, и он вынужден был остановить машину. Роллинг исследовал ее на месте. Она покрыта такими же микроскопическими гранями, как и спутники, — сказал он, поднявшись. Они осмотрели близлежащие скалы. Поверхность скал, окружавших пластину, была сглажена значительно больше. На почве остался оплавленный слой, толщина которого достигала 3-4 миллиметров. Расстилающийся пейзаж ослепительно сверкал под лучами солнца. Небо, отражавшееся в пластине, после того, как ее очистили от пыли, окрашивало ее поверхность в глубокий голубой цвет. Тщательно осмотрев пластину и окружающую местность, Мааган и Роллинг пришли к выводу, что она не может быть входом в подземный мир. Пластина была установлена очень прочно. Ничего не могло поколебать или повредить ее. Когда она была уложена? Ответа на этот вопрос они пока не находили. Очевидно, очень давно, может быть, несколько тысяч лет назад. Плите был придан небольшой уклон, чтобы дождевая вода не скапливалась на ней. Вдоль места слива воды едва заметны следы эрозии. Металл обладал большой прочностью и сопротивляемостью. Следовательно, должны были пройти тысячелетия, чтобы плита приобрела свой теперешний вид. Закончив исследование, Роллинг и Мааган вернулись на базу и сразу же, не теряя времени, решили облететь планету. Мааган направил флиттер на юго-восток. Ориентируясь точно по линии спутников, они летели на высоте 100 метров. Пейзаж был однообразен. Кристалловидные гордые скалы, гладкие и сверкающие на солнце. Время от времени встречались красноватые глинистые пласты, яркость которых ослепляла пилота. Через 3 часа полета они нашли вторую пластину, затем третью и четвертую. Пластины были расположены на одном расстоянии, строго по прямой, точно так же, как и шары. Посчитав дальнейший полет бессмысленным, Мааган повернул на базу. Был час заката. Солнце спускалось за горы. Снег, покрывавший их склоны, окрасился в мягкий розовый цвет. В этих краях стояла зима. Климат напоминал марокканский. Но Мааган не замечал тихой прелести зимнего вечера. Он вел свой флиттер с нахмуренным лицом. Роллинг первым нарушил молчание. «Коммодор, я должен попросить у вас прощения», — сказал он. «А», — отозвался Мааган, погруженный в свои мысли. «Что вы сказали, Роллинг? Я не расслышал». «Вы были правы тогда. Помните наш разговор насчет чутья?» «А, вы об этом!» Мааган, казалось, был недоволен тем, что его оторвали от размышлений. «Вы поняли, что мы обнаружили?» «Думаю, что понял, и это нравится мне все меньше и меньше». «Мне тоже. Я бы даже сказал, что совсем не нравится». Резким движением Мааган увеличил высоту и скорость полета. «Роллинг, нам нужно как можно скорее отсюда убраться». Он показал рукой на море, которое, сколько хватало глаз, было покрыто желеобразным налетом. «Вы представляете, какой вред мы уже нанесли планете?» «Да, и если их могущество таково, как мы предполагаем, то я и гроша ломаного не дам за наши жизни, если они решат с нами разделаться». Аппарат подлетал к базе. Мааган снизил скорость. В наступивших сумерках он заметил огни. «Роллинг, мне мерещится или действительно эти дикари разложили костры из ископаемого дерева?» «Боюсь, что вы опять правы, коммодор». Роллинг склонился к иллюминатору. Раскрыв камеру арсенал, Мааган достал 2 мощных бластера и протянул один из них Роллингу. «Вы сможете им воспользоваться?» «Вы думаете, они нам понадобятся?» «Еще не знаю. Но эти костры — явное свидетельство отсутствия дисциплины. Давайте до посадки вызовем посты охраны и спросим, что происходит», — предложил Роллинг. Мааган улыбнулся. «Роллинг, Роллинг, и вы хотите нарушить мои приказания? Я же запретил пользоваться радиосвязью. Вы же прекрасно понимаете, что это самый лучший способ обнаружить себя перед теми, кто установил эти пластины, если, конечно, они еще живы». Переведя флиттер на бреющий полет, он облетел лагерь. Сверху было видно, как люди, окружив костры, мирно сидели на земле. «Мне кажется, что ничего серьезного», — сказал Роллинг. «Они просто отдыхают и развлекаются, а надо признать, что жизнь здесь у них не такая уж веселая». Но Мааган был насторожен. Вместо того, чтобы сесть на обычной площадке, он облетел корабль и приземлился в достаточно укрытом месте. Несмотря на то, что вокруг никого не было, Мааган, выйдя из флиттера, держал свой бластер наготове. «Будет лучше, если и вы последуете моему примеру, Роллинг». Не успели они сделать нескольких шагов, как из темноты возник чей-то силуэт. Приглядевшись, Маоган заметил на нем форму охранника. «Что здесь происходит?» — требовательно спросил коммодор. «Ребята развлекаются», — ответил охранник вкрадчивым неуверенным голосом и шагнул вперед. Внезапно в его руках блеснул разряд бластера, и, не успев ничего понять, Маоган и Роллинг рухнули на землю. Когда Маоган открыл глаза, он увидел, что находится в лагере, там, где горели костры и шло веселье. Его руки были закованы в наручники и прикреплены к металлическому стержню в центре площадки. Тот, кого он принял за охранника из-за голубой формы, сидел невдалеке. Только теперь при свете костра Маган узнал в нем Слима Орвала. Большинство заключенных были совершенно пьяны. Уже полностью придя в себя, Маган некоторое время не мог понять, что за странный, хорошо знакомый, но и совершенно неожиданный здесь, запах щекочет его ноздри. Пахло дымом, ощущался запах плохого алкоголя, но было что-то еще. Да, совершенно точно. Пахло жареным мясом. Это было невероятно. Маган решил, что после разряда бластера что-то произошло с его органами обоняния, но... Теперь он разглядел. Люди у костра поворачивали над огнем веретело, и огромные бесформенные куски мяса поджаривались на них. Сок, стекая, шипел на подносах, сделанных из отходов обшивки. Время от времени кто-то из заключенных подходил и отрезал себе кусок от этого экзотического блюда древних людей. Вот подошел Слим Орвал. Он держался на ногах тверже остальных. Наколов на нож огромный кусок жареного мяса, он, покачиваясь, двинулся к Маагану. «Ну что, коммодор, очнулся? Посмотри-ка сюда!» Он сунул сочащийся кусок прямо ему под нос. «Это не ваша размазня!» На секунду бессильный гнев ослепил Маагана. Он выругался. «Вы сошли с ума, Орвал! Но вы заплатите за все, что тут натворили!» Орвал пьяно захохотал. «Это было бы удивительно, коммодор! Кажется, ты еще не понял, что теперь здесь командую я!» Он ткнул себя в грудь. Вспомнив о мясе, Слим уселся рядом и стал жадно рвать его зубами. Сок тек по подбородку, глазки злобно поблескивали. «Ты в наших руках, а твоим охранникам пришел конец!» Орвал хищно осклабился. «Да», — сказал подошедший сзади Джефф. «Ты красиво с ними расправился, Слим?» «А тебя никто не спрашивает, что ты об этом думаешь», — Орвал, не глядя, отодвинул его рукой. Маган заметил, что вокруг них собралось примерно полдюжины заключенных. Он решил, что надо попытаться хоть как-то прояснить ситуацию. «Где вы взяли мясо? Почему не предупредили меня?» «Ну, конечно», — снова захохотал Орвал. «Нашел дураков. Только его тогда бы мы и видели. Верно, ребята?» Его товарищи, явно желая угодить своему вожаку и подражая ему, пьяно заржали. «Позже вам будет не до смеха». Маоган уже совершенно пришел в себя. Он думал, как объяснить на их примитивном уровне сложность положения, в которое они все теперь попали. «Вы совершили безрассудный поступок», — медленно и внушительно расставляя слова, говорил он. «На что вы надеетесь? Кто вытащит вас отсюда?» Но веселящий напиток, имевшийся пока у них в полном достатке, делал их храбрыми и, как им казалось, умными. Слова коммодора вызывали только безудержный смех. А Слим, ободренный успехом операции по захвату корабля и решением проблемы питания своей команды, взирал на Маогана сверху вниз. «Ты забыл, что я тоже умею управлять кораблем. Алкиноос отремонтирован. Роллинг под нашим контролем закончит установку реактора». Он наклонился над Маоганом и, дыхнув ему в лицо запахом перегара, самодовольно прохрипел. «И ты тоже, коммодор, будешь работать на нас, если хочешь вернуться на Землю». «Если мы вернемся на Землю, вы все будете осуждены за разбой. Вы закончите свои дни на Вильмуре. Только одно упоминание о Вильмуре вернуло ясность во многие нетрезвые головы. Давным-давно смертная казнь на Земле была отменена. После первого преступления те, кто не поддавался психолечению, становились космическими шахтерами. После второго преступления осужденные приговаривались к вечному поселению на Вильмуре. Вильмур. Эта планета не отличалась какими-то особыми жесткими климатическими или природными условиями, все так же, как и на Земле. Наказание было в том, что преступники жили совершенно свободно, без охраны, по законам, которые они сами себе установили, то есть волчьи. На Вильмуре не было космических кораблей, и сбежать оттуда было невозможно. Вокруг планеты космическая гвардия бдительно несла охрану пространства. На Вильмуре не доживали до старости. Но на самоуверенного Слима и напоминание о Вильмуре не подействовало. «Ты умрешь, прежде чем я попаду на Вильмур», — проговорил он по слогам. И снова Мааган попытался воздействовать на заключенных. «Не верьте ему, он сошел с ума. Он никогда не выведет вас в нашу галактику. Мы потерялись. Мы забрались так далеко, что мне самому трудно будет это сделать». «Вы слышите?» — закричал Слим. «Опять он за свое! Хватит делать из нас идиотов!» Окружающие закричали, захохотали. Было так весело, так сытно. У них был удачливый вожак, и верить в то, о чем говорил Мааган, не хотелось. Алкоголь сделал свое дело. Сейчас они были просто стадом дикарей. «Бесполезно, коммодор!» — кричал Джефф, гримасничая. «Больше вам не удастся нас накалывать». «Да, да», — повторял Слим. «Они придумали эту сказку о том, что мы заблудились, чтобы держать нас в подчинении. Хватит нас дурачить». Он снова повернулся к Маагану. Глаза его горели злобой. «Ты не один здесь такой хитрец, Мааган. Ты хорошо поработал. Хорошо отремонтировал для нас корабль. Если и впредь будешь хорошо себя вести, мы тебя не обидим. Не бойся». И он жадно вцепился зубами в остывший кусок мяса. «Ты прав, Орвал», — поддержал его какой-то юнец. «Алкиноос — хороший корабль, и не обязательно на нем лететь на Вильмур. Галактик много. Мы сумеем его с пользой употребить». Мааган понял, что ему сейчас не удастся никого ни в чем убедить. Слишком уж они разошлись. Слишком много алкоголя выпито. Надо ждать. Он обратил внимание на то, что почти у всех преступников на поясе висели бластеры. Значит, им удалось полностью разоружить команду и охрану. Оставили ли они их в живых? Рассчитывать теперь приходилось только на случай. Между тем, огни костров постепенно затухали. Кое-где еще продолжалось веселье. Пели песни, доносился шум драки, но люди, отяжелевшие от алкоголя и сытной пищи, постепенно забывались глубоким сном. Прежде чем отправиться спать в свой угол, Орвал возвратился к Маагану, проверил наручники на его руках и заковал ноги. Лежа в скрюченном неудобном положении на земле, коммодор лихорадочно перебирал в уме способы освобождения. Но ничего реального и осуществимого не приходило в голову. Близился рассвет. Заключенные, свалившиеся кто где, громко храпели. Не видно было движения, но в какой-то момент Мааган почувствовал, что что-то изменилось. Он по-прежнему ничего не видел, но всем своим существом ощутил легкое, едва уловимое движение сзади. Мааган насторожился. Несмотря на усталость и потрясение прошедшего дня, он ни на секунду не позволял себе расслабиться и всегда готов был к действию. Шорох послышался совсем рядом, сзади. И почти в ту же секунду он ощутил тепло на запястьях. Наручники свалились. Он еще не мог обернуться, чтобы разглядеть своего освободителя, а тот уже точной и короткой вспышкой бластера разрезал оковы на ногах. Мааган увидел огромный силуэт, склонившийся над ним и молча протягивающий ему бластер. Сомнений не было. Это мог быть только Штуф. Не говоря ни слова, Штуф сделал знак следовать за ним. В предутреннем синем мраке Мааган видел, как уверенно и легко движется впереди его мощная фигура. В нескольких метрах от площадки, где лежал Мааган, они нашли Роллинга. Повторилась молчаливая операция освобождения. Втроем они двинулись к кораблю. Двое преступников, поставленных для охраны входного люка, валялись с проломленными черепами. Штуф показал глазами Маагану, что они могут подниматься. Дверь в центральную рубку была открыта. В помещении, заполненном точными приборами и экранами радаров, валялся еще один труп. «Тут нам никто не помешает», — уже в полный голос сказал Штуф. «Мне пришлось всех успокоить, прежде чем я достал оружие и смог отправиться искать вас, коммодор». Он подмигнул и широко улыбнулся. «Вы знаете, я всегда держался от них в стороне, но почувствовал, когда вы улетели, что что-то затевается. Успел спрятаться за холмами и издалека наблюдал за переворотом. Я все видел, но вмешаться в происходящее не мог. У меня не было оружия. Я ждал, пока они все насмерть не упились». Только здесь, в относительной безопасности, Маган понял, как затекло и болит все его тело. Но лечиться и отдыхать было некогда. Он лишь с силой несколько раз сжал и разжал кулаки, восстанавливая кровообращение в занемевших руках. Действовать надо было быстро и решительно, пока не проснулись преступники и не обнаружили их с Роллингом бегства. Он направился к установке излучателей. Эта установка относилась к системе защиты корабля от внешних непредвиденных нападений и обладала значительной мощью. Она способна была посылать смертоносные волны на тысячи километров вокруг. Включение установки было закодировано, и без знания шифра пользоваться ею было невозможно. Код знали лишь он и Роллинг. Маган скрупулезно отрегулировал настройку, затем включил генератор с выдержкой. Послышался негромкий щелчок, словно ночная бабочка ударилась об электрическую лампочку. Медленно открылись наружные створки. Видимо, в лагере уже начали просыпаться, так как движение на корабле заметили. Начался переполох. Кто-то закричал: «Тревога!» Шум нарастал. Послышались крики и топот ног, а потом голос Орвала, подающего команды. Но они опоздали. Маган нажал на рычаг. Сразу же все смолкло. Штуф бросился к выходу. Блеснула вспышка бластера, и за ней звук падения. «Одной из этих свиней удалось добежать до корабля и спрятаться от излучателя. Надо быть начеку. Пойду проверю, нет ли здесь еще кого», — раздался голос Штуфа из коридора. Вскоре он возвратился. «Все в порядке. Извините, коммодор, что вмешиваюсь, но надо бы врезать по этим сволочам зарядом полной мощности. Они это заслужили». «Штуф, а где охранники, где все?» — спросил Мааган. Штуф в замешательстве переступал с ноги на ногу и отводил глаза. «Ну, то есть, дело в том, что эти мерзавцы хорошо подготовились. Они разграбили арсенал. Когда вы улетели, охранники ничего не подозревали. Но куда же они всех запрятали?» Штуф не смотрел на Маагана. «Для охранников они применили не бластеры, коммодор, а Z4. Тепловые, с ультрафиолетовой вспышкой». Мааган побледнел. Теперь до него дошло. Охранники превратились в дым. Всего за десятую долю секунды. Теперь они в виде пыли летали в атмосфере Гадиса. У Роллинга, до сих пор подавленного и бездеятельного, вспотели ладони. Он лихорадочно сжал приклад своего бластера. «А экипаж?» «Кажется, они оставили в живых специалистов по улавливателям, оператора радара и астронома. Остальные были уничтожены вместе с охраной». Он задохнулся. «Полный заряд в них, коммодор. Полный заряд!» «Успокойся, Штуф, это успеется. Они не поднимутся, пока излучатель работает. А он установлен на длительное действие. Надо найти оставшихся в живых. Ты не знаешь, где они могут быть?» «Я ни в чем не уверен», — ответил шахтер. «У меня не было времени их искать. Но думаю, что их закрыли на шестом складе, за установкой радара. Пошли туда. Преступники не оставили на складе ни одного излучателя Z4. Для восьмерых, избежавших смерти, это было дополнительной проблемой. Идти в лагерь собирать оружие было невозможно. Лагерь находился под действием силового поля, а снимать его и тем самым приводить в сознание заключенных было слишком рискованно. Эту публику держали в узде только боль и страх смерти». «Так это же очень просто. Мы пошлем туда телеуправляемый транспортер», — предложил Роллинг. «Сила поля сейчас такова, что парализует людей, но не приборы. Собрать оружие манипуляторами будет просто детской забавой». «Вы правы, Роллинг», — сказал после некоторого раздумья Мааган. Штурман оборудовал транспортер детекторами, чувствительными к энергоблоку Z4 и излучателям. Все прошло, как и предсказывал Роллинг. Транспортер, как большое, хорошо выдрессированное животное, осторожно пробираясь между парализованными людьми, останавливался в нужном месте, брал как бы в раздумье излучатель и снова отправлялся на поиски. Мааган, наблюдавший за операцией, наклонился к Роллингу. «А что, старина, не собрать ли нам таким образом и бандитов?» «Вполне осуществимо», — согласился тот. «В этом случае все проблемы с ними будут решены. Мы отправим их в камеры анабиоза, и они проспят там до земли». Он задумался. «Нам, кажется, больше уже не нужна массовая рабочая сила». «Нет, коммодор. Осталось только поднять и смонтировать реактор. Думаю, что вместе со специалистами нам это будет под силу. Придется попотеть, но дней через 15, я надеюсь, мы закончим. Только бы ничего не произошло за это время. Мы еще до конца не знаем, что тут успели натворить бандиты». «Штуф», — он обернулся к шахтеру. «Вам известно, где эти проходимцы раздобыли мясо?» «Я не мог этого знать, коммодор, они меня опасались. Но подозреваю, что торговля мясом началась давно. Но только ликвидировав охранников, они решились закатить пир, поджидая вас с Роллингом. Это была идея Слима. Он ездил за мясом на легком флиттере. Должно быть, животное было уже заколото, так как отсутствовал он сравнительно недолго, самое большое — час. А в каком направлении он летал? К северу, к лунным горам, как вы их называете». Маагану стало не по себе. Это было довольно мрачное место. Лунные горы представляли скопление извилистых ущелий, состоящих из красных слюдяных и биотитовых пород. Вся горная цепь напоминала кошмарный лабиринт. Трудно было поверить, что там могло водиться что-то живое. «Ну что ж, в таком случае без Слима Орвала нам не обойтись. Придется поднять его и заставить говорить. Мы не можем оставшиеся 15 дней пребывать в неизвестности. Надо выяснить, что же он там обнаружил». Орвал заговорил. Он не был трусом, но с операцией скрывать дальше не имело смысла. Оставив специалистов завершать операцию по сбору оружия и помещению заключенных в камеры анабиоза, Мааган и Роллинг, не теряя ни минуты, отправились к лунным горам. Их сопровождал Штуф. Орвал, накрепко привязанный к центральной стойке кокпита, показывал путь среди неровных красноватых ущелий. На этот раз, улетая, Мааган приказал оставшимся на корабле при малейшей тревоге пользоваться радиосвязью. Флиттер подлетел к горному цирку, окруженному скалами. Зеленый водопад спускался каскадами в небольшое горное озеро. «Купол находится сразу за озером, выше метров на 100», — разъяснил Орвал. Он был напряжен, потел и объяснялся с трудом, потому что представлял ярость Маагана, когда тот обнаружит. Флиттер быстро преодолевал подъем, и вот на зеркально-гладком плато перед ними открылся купол. Щель, которую совсем недавно проделал Орвал, уже наполовину заросла. Было похоже на правду то, что он рассказывал о живом куполе. Все выбрались из флиттера. Купол был серого цвета и насчитывал метров 30 в диаметре. Материал, из которого он сделан, напоминал больше всего носорожью кожу, но был значительно толще. В лупу можно было разглядеть клетки, из которых она состояла. Мааган повернулся к Орвалу и показал на широкую, зарубцовывающуюся щель. «Вы что, смеетесь над нами, Орвал? Это не может быть съедобным». Взгляд Орвала стал дерзким. «Сходите туда, коммодор, сами и посмотрите». Мааган подавил вспышку гнева. Сейчас не время разбираться с Орвалом. Были другие неотложные дела. Убедившись, что преступник привязан надежно и не сможет убежать, он подошел к Роллингу, внимательно изучавшему основание купола. Казалось, купол вырос из скалы как гриб. Настолько точно, до миллиметра, он был пригнан к каждой выемке. Разрез, сделанный Орвалом, был в самом центре. В глубине его виднелось образование новых клеток. «Вы правы, коммодор, это нечто живое, но несъедобное», — сказал Роллинг, заканчивая осмотр. Жорж Мааган был несколько озадачен. «Может быть, мясо внутри?» — неуверенно заметил он. «Надо в этом все-таки разобраться. Роллинг, давайте расширим отверстие». Кожа оказалась слишком твердой. Им пришлось использовать сверлильный аппарат. Неожиданно сверло провалилось в пустоту, и Роллинг не успел удержать его. Он потерял равновесие, зашатался. Несколько секунд ничего не было слышно. Затем раздался звук разбиваемого сверла. Но далеко. Очень далеко внизу. Подхватив в последний момент Роллинга, Мааган помог ему подняться. Роллинг был напуган. «Там очень глубокая яма, коммодор», — едва выдохнул он дрожащим от волнения голосом. Орвал захохотал, а рука Штуфа потянулась к бластеру. «Не надо бластера, Штуф!» — сразу осекся Орвал. «Рукой, если тебя это удовлетворит!» — раздался звук двух сильных пощечин. Мааган, пытавшийся прозондировать бездну, повернулся к Орвалу, из носа которого шла кровь. «Ты спускался туда? Я же вам сказал, коммодор, чтобы вы посмотрели сами!» Огромная ручища Штуфа поднялась снова. «Ты будешь отвечать, когда тебя спрашивают?» Слим сопел, злобно сверкая глазами, но молчал. Штуф ударил его еще раз. «Ну?» «Ладно», — сказал наконец Слим, с трудом переводя дыхание. «Прекрати это». Он посмотрел на Маагана. «Приспособление для спуска спрятано слева, под скалой. В шахте вы найдете перегонный аппарат и все остальное». Он опустил голову и вытер окровавленные губы о плечо. «Ваша взяла, коммодор». Несколько минут спускался Мааган по тонкой капроновой лестнице в темную бездну, которую освещал только тонкий лучик его фонаря на шлеме. У него больше не было сомнений, что шахта искусственного происхождения, но при этом еще загадочнее выглядело наличие живого купола. Сначала он подумал, что это неизвестная ему форма растительной жизни, что-то вроде кожаного гриба, но сейчас он вынужден был отбросить эту гипотезу. Стены шахты были металлическими, а купол был его крышей. «Я на дне», — объявил Роллинг, спускавшийся первым. Голос его отразился от металлических стен шахты многократным эхом. «Я нашел аппарат», — снова услышал Мааган, — «но здесь нужен мощный прожектор». «Спустите прожектор, Штуф», — приказал коммодор в свой микрофон. Заключенные давно освоили эту шахту. Их система спуска, хотя и весьма примитивная, действовала безотказно. Штуф, оставшийся на поверхности, всего за несколько минут спустил им мощные портативные прожекторы. Когда их лучи разорвали темноту, Мааган и Роллинг застыли в изумлении. Зал, в котором они находились, имел форму идеального полушария, а его размеры достигали размеров кафедрального собора. В центре его находились ничтожный перегонный куб и бочки с самогоном. В глубине зала они разглядели огромные двери, которые можно было открыть рукой. Это становилось ясно при виде широченных колес с рукоятками, которыми они были снабжены. Да, преступники неплохо устроились. Их никто здесь не беспокоил. Их аппарат работал уже несколько недель. Это можно было понять по мусору, разбросанному вокруг, грязной посуде и остаткам пищи. Потрясенный, Мааган направился к дверям. В голове его не укладывалось, как это грандиозное и загадочное сооружение можно было превратить в грязную закусочную. Это напоминало разграбление египетских пирамид. «Варварство людское неистребимо», — подумал Мааган. Прежде чем отворить двери, он вызвал по рации Штуфа. «Штуф! Слушаю, коммодор. Спроси у этого негодяя, что они нашли за дверью, и что он об этом думает». Ответа пришлось ждать несколько минут. Мааган задал свой вопрос с очень простой целью. Он еще не знал, что найдет внутри, но ему было любопытно узнать, как примитивные мозги Орвала восприняли неизвестное ему явление. Послышался вызов. «Коммодор, он говорит, что это совершенно беззащитное существо. Оно неподвижно, и вы можете спокойно туда идти. Хотите еще что-нибудь узнать?» «Нет, пока достаточно, Штуф». Открывая ворота, Мааган думал о том, как это неподвижное беззащитное существо могло создать такие огромные подземные сооружения. Не исключена, конечно, возможность, что все это построено кем-то другим, а оно поселилось здесь позже. Двери поражали своими гигантскими размерами, но легкий толчок Роллинга заставил их приоткрыться. Только гений архитектуры мог рассчитать все с такой точностью, так как каждая створка весила несколько тонн. Роллинг и Мааган казались сами себе мышками у амбарных дверей. «Это невероятно, коммодор», — прошептал восторженно Роллинг. Мааган вошел первым. За дверью простирался полукруглый зал размером в добрую сотню метров в поперечнике. Стены его были из того же металла, что и входная шахта. По всему периметру зала на одинаковом расстоянии друг от друга были расположены арки, оказавшиеся входами в туннели высотою примерно в 2 метра. Сам же зал был заполнен легкими металлическими конструкциями, напоминающими этажерки. На каждой полке стояли прозрачные колпаки, соединенные между собой посредством множества стеклянных трубок, в которых циркулировала ярко-желтая жидкость. Весь комплекс был как бы опутан сетью эластичных волокон, которые, несмотря на их обилие, располагались в строгом порядке. Под каждым колпаком в центре подставки лежал блок свежего красного живого мяса кубической формы. Многие колпаки были опрокинуты, не там уже тоже вырастали новые блоки мяса. Куда бы ни обратили свой взгляд Мааган и Роллинг, везде они видели все те же колпаки, трубки с жидкостью, волокна и блоки мяса. Казалось, этому не будет конца. С большой осторожностью пробираясь вперед, боясь заблудиться в этом удивительном лабиринте, Мааган выяснил, что каждый туннель приводил в новый полукруглый зал с 50 горизонтальными выходами и с таким же количеством вертикальных шахт, по которым проходили огромных размеров связки черных волокон. Везде сохранялся один температурный режим, и вся система в целом производила ритмичный булькающий звук. В некоторых залах блоки мяса имели иную форму, продолговатую или пирамидальную, но их расположение под прозрачными колпаками оставалось неизменным. Более часа потратили Мааган и Роллинг на осмотр этих пещер, и за это время они не обменялись ни словом. В таком же задумчивом молчании вернулись они в первый зал, туда, где Орвал с компанией устроили свою закусочную. Роллинг, разумеется, не мог не взять на анализ несколько небольших кусочков мяса. Зло уже было совершено. И небольшие пробы, взятые штурманом, значения для системы в целом иметь не могли. Они уже пересекали порог гигантских дверей, когда услышали вызов с поверхности. «Коммодор! Коммодор!» — кричал Штуф. «Торопитесь! Поднимайтесь скорее! Это снова начинается!» Мааган и Роллинг тревожно переглянулись. «Что снова начинается, Штуф? Опять бузят заключенные? Им удалось сбежать?» «Нет, коммодор, хуже! Опять что-то с солнцем, как на Аланите! Садитесь в подъемник, я вас вытащу!» «Штуф, вам не поднять двоих!» «Доверьтесь мне, я подниму вас, надо спешить!» Казалось, Штуф обезумел. Роллинг и Мааган забрались в крошечную бадью, которая тут же стремительно начала подниматься. «Штуф свихнулся», — сказал Роллинг. «Новые невозможно наблюдать каждый день. Он, наверное, бредит». «Если только это не что-нибудь другое», — ответил Мааган, у которого от волнения сдавило горло. «Я не могу в это поверить, коммодор». Роллинг лихорадочно сжимал коробочку с пробами. «Это было бы слишком ужасно». Мааган ничего не ответил. Они молча поднимались, думая о гигантских сглаживателях и стерилизаторах, с которыми им предстоит встретиться наверху. Штуф посмотрел на юг, где разрастался зловещий красноватый отблеск. «Что-то жарко становится, коммодор». «Быстрее во флиттер», — приказал Мааган. Не теряя ни секунды, коммодор поднял флиттер вертикально в воздух. Когда отроги гор остались позади, они увидели Алкиноос. Вокруг корабля бушевало море огня, и в небо поднимались белые клубы дыма. Казалось, горела вода в океане. Пылающая стена стремительно продвигалась, и на глазах пассажиров флиттера быстро поглотила лагерь, постройки, литейный заводик. Силуэт Алкиноса вначале деформировался, а затем как бы растаял и расползся по земле, как покрывало из блестящей ртути. Земля вдруг заколебалась, а вырвавшийся неизвестно откуда красный луч начал методично ощупывать пространство, приближаясь к флиттеру. Мааган чудом успел отвернуть, и гребень утеса принял удар луча на себя. Но флиттер оказался в кольце огня. Все пространство вокруг было пронизано зловещим красноватым блеском. Мааган опять сумел увернуться и, бешено маневрируя, выжимая из флиттера все, на что он был способен, устремился назад к куполу. Гигантский луч пока не достигал отверстия шахты. Но как только Мааган посадил машину и люди начали из нее выскакивать, скала под ними треснула. «Это лазер, который ищет нас!» — крикнул Роллинг на бегу. Он был прав. Луч совсем рядом ощупывал землю, все сметая и кроша на своем пути. В какой-то момент они почувствовали его горячее дыхание, их накрыло осколками разлетающейся скалы, а земля закачалась под ногами, раздираемая невидимым лезвием, и раскрывая свои бездны. «Спускаемся в шахту!» — крикнул Мааган. «Может быть, там луч не достанет нас?» Луч лазера не проникал в шахту, но направление его изменилось. Раздался хлопок, и купол шахты лопнул, как резиновый мячик. Люди бросились в следующий зал, чтобы укрыться за гигантскими воротами. В этом теплом помещении пока было спокойно. Прошло некоторое время. Казалось, луч забыл о них. Но Роллинг, нервно дыша, всем телом наваливался на дверь, как будто это его усилие могло спасти их. Он был на пределе нервного срыва, так потряс его вид алкиноса, растаявшего как эскимо, хотя он был сделан из прочнейшего стриферила. Мааган же, чуть-чуть отдышавшись, стал невозмутимо манипулировать переключателями своей мини-рации в надежде установить контакт с невидимым агрессором. Вдруг Штуф вскрикнул. Сработал автоматический замок. Двери заперлись, в эту же секунду закрылись арки всех туннелей. Глухой звук долго перекатывался под сводами. Затем наступила тишина. Ловушка захлопнулась. Только фонарики на их шлемах освещали небольшое пространство. От этого мрак вокруг казался еще беспросветнее. Глухой шум доносился из недр планеты, а система все так же булькала в надоедливом ритме. Всем показалось, что они попали в желудок громадного и странного существа, которое готовится их переварить. Голос Роллинга нарушил тишину. «Коммодор, температура постоянно повышается. Как быстро?» 4 градуса в минуту, и если мы в течение 10 минут не уберемся отсюда, то нам конец». Но ловушка была идеальной. Выхода из нее не было. Империя Антифаэс. В будуаре с золотым потолком, поддерживаемым по сторонам бронзовыми фигурами эфебов, Ноозика, самая красивая, придирчиво осмотрев всю себя в зеркале, пришла к выводу, что красота ее не поблекла. Это был государственный закон, который она должна была неукоснительно выполнять. Всегда оставаться самой красивой. Во дворце с 7 дверями малейший дефект внешности становился причиной безжалостного изгнания. Здесь могло царить только совершенство. И вот уже 1000 лет Ноозике удавалось сохранить свое превосходство. Сейчас она лениво поправляла волосы опалового цвета. Они были уложены с необычайным изяществом и вкусом. Локоны рассыпались по плечам, благоухающим амброй. Привычным жестом Ноозика откинула волосы, как она всегда это делала на протяжении 1000 лет. Блеск ее глаз был выбран среди миллионов нюансов блеска, предложенных наукой о красоте. «Принея!» — позвала Ноозика. В комнату танцующим шагом вошла девушка. У Нёс, как и у ее хозяйки, были огромные глаза без зрачков. Своей глубиной они напоминали бездонные омуты. С каждой мыслью, проносившейся в голове девушки, менялся и их цвет. «Принести ваши драгоценности, госпожа?» «Ах!» — вздохнула Ноозика. «Я хотела бы надеть золотые браслеты на лодыжки в знак своего вечного рабства. У меня сегодня плохое настроение при ней». «Рабство? Госпожа!» — воскликнула служанка. «Как вы можете так говорить?» «Все женщины империи 7000 планет хотели бы оказаться на вашем месте. Вот уже 1000 лет, как вы царите в сердце господина и руководите его развлечениями. Настоящий повелитель империи — это вы, госпожа. Архас в этом не ошибается». «Архас? Что он там еще придумал?» Разговаривая, при ней принялась одевать Ноозику. Она надела на нее белоснежную тогу и опоясала ее талию парфировым поясом, на котором переливались таинственно мерцающим светом 4 темных драгоценных камня невиданной красоты. Архас привел повелителю 2 этих дрожащих животных, которые, кажется, живут на Таморе, планете на самом конце света. Повелитель в восторге от этих забавных существ, которые так легко умирают. Служанка воткнула в волосы Ноозики широкий гребень и с удовольствием взглянула на результаты своей работы. «Архас очень хочет, чтобы повелитель охладел к вам», — продолжала она. «А вчера он приводил к нему 6 женщин со Стира. Они ужасные, черные и волосатые. А до этого были эфебы с Иксора и живые колонны с Жаспа». Ноозик рассмеялась. «Ты беспокоишься из-за ерунды при ней», — Это же просто развлечение. Она смотрела на служанку своими огромными, сияющими глазами. Ты была ребенком, когда повелитель покорил мозг. Ты не помнишь, каким мир был до этого. Тогда еще не было ни гипноза, ни игр, ни изобилия. Тогда люди воевали, старились, умирали, а еще рождались дети. И каждый год к империи присоединялись десятки новых планет. Она склонилась к Принее и погладила ее волосы. Если бы ты, малышка, знала все это, ты бы поняла, что Архас не опасней старого фокусника. Теперь Принея принялась ухаживать за руками Ноозики. Ее пальцы были настолько тонкими, а ладонь узкой и хрупкой, что казалось, эти руки предназначены только для ношения украшений. Но, госпожа, я не могу не думать об интригах Архаса. Ведь если он добьется своего, мне вслед за вами придется покинуть дворец с семью дверями. Что же я буду делать там, снаружи? Там такая скука. Никто не работает. Делать нечего. Только и остается, что ходить на игры. Она вздохнула. Вы говорите, моя госпожа, что до того, как повелитель покорил мозг, все было совсем по-другому. А я много раз слышала, что в те времена царил хаос. Совет семи мудрецов уже не был в состоянии править. Тогда было так неспокойно. На далеких планетах без конца вспыхивали восстания. Катастрофы следовали одна за другой. В космическом пространстве хозяйничали пираты, а на расстоянии нескольких световых лет жили варвары, от которых постоянно исходила опасность нападения. Мозг всюду навел порядок, а повелитель дал нам изобилие, игры и мир. Ноозика ласково улыбалась, слушая мелодичную речь своей служанки. «Ты все хорошо понимаешь, Принея, и все-таки ты грустна, сама не зная почему». «О нет», — возразила девушка, — «я-то как раз знаю, от чего грустна. Ваша красота служит повелителю, он наслаждается ею, но ну, а на меня никто не глядит. Когда я выхожу в город, то встречаю только понурых мужчин, погруженных в свои гипносны. Никогда ни один мужчина не взглянет на женщину, а женщина на мужчину. Все уныло бредут своей дорогой. Люди не умирают, и дети больше не нужны. Но как же это все скучно. Если мне придется покинуть дворец, я предпочту умереть». Она снова глубоко вздохнула, а ее бездонные глаза стали совсем синими. «В городе ты бы стала такой же безразличной, как и другие женщины, и тоже смотрела бы свои гипносны». Ноозика подошла к клетке, в которой спали крошечные линксы карминной масти, и выпустила их. Разбуженные животные выпорхнули из клетки и наполнили комнату нежным щебетаньем. «Видишь ли, Принея, повелитель усыпил мир, но не спас его, как ты думаешь. Посмотри на наш дворец. Это единственное место в империи, где нет гипнотических аппаратов. Здесь надо двигаться, работать, следить за своей красотой, уметь нравиться другим. А ты знаешь, почему повелитель так привязался к трепещущим стамора, как ты сама это подметила?» «Нет», — ответила Принея, и глаза ее позеленели от любопытства. «Не знаю». «Потому?» — Ноозика наклонилась к служанке и чуть понизила голос. «Потому, что они легко умирают. Мозг, конечно, мог бы сделать их, как и нас, бессмертными, но тогда бы они надоели повелителю, и ему бы стало скучно». «Да, конечно», — согласилась Принея. «Но как-то не хочется думать, что все это будет длиться и длиться. Я верю, что однажды мозг найдет новый, чудесный способ развлечь всех. Такой способ, что я даже не могу себе представить». Глаза Принеи засверкали огнем и, казалось, могли осветить этот несуществующий мир, придуманный ею. Она улыбнулась. «Не надейся на это», — сухо сказала ей Ноозика. «Повелитель никогда не попросит ничего подобного у мозга. Он счастлив, потому что могуществен. Другого счастья ему не надо. Когда он в гипносных появляется перед народом, он разукрашен в такие цвета, что эти несчастные принимают его за Бога. А чтобы их еще больше убедить в этом, повелитель напоминает им о несчастьях прошлых веков». Ноозика взяла в руки гиперлиру и резко ударила по струнам. раздался пронзительный, стонущий звук. «Видишь ли, Принея, в моем бесконечном терпении есть смысл. Здесь, во дворце, ни один человек не способен желать ничего, кроме этой застывшей вечности. Те, кто знает, что к чему, как, например, Архос, думают только о том, как сохранить свое место. Живущие в городе довольствуются гипносными и играми. На других планетах также слепо подчиняются общим законам, и никакая эволюция там невозможна». Глаза Принеи были похожи на расплавленное олово, когда оно выливается из тигеля. «Я терпеливо жду, Принея, своей минуты. Однажды я дам команду мозгу, уж не знаю, будет ли это для него благом или нет, но я вырву Вселенную из ее сна. Нужно сделать так, чтобы мы перестали вариться в собственном соку и начали созидать. Трепещущая, чахла от пожирающего ее жара, а Фиакс, склонившись над ней, внимательно наблюдал за ее муками. Это был высокий и худощавый мужчина с тонкими руками. Он, единственный в империи, имел глаза со зрачками, цвет которых никогда не менялся. Его мысли не должен был читать никто. «Ты действительно страдаешь», — сказал он, обращаясь к животному. Он покрыл ее тело легким одеялом. В глазах трепещущей, красных от жара, появилось смутное выражение благодарности. Через несколько секунд ее дыхание стало легче. «Архос», — сказал Фиакс, — «принесите мне бинт и порошок скурада. Это животное страдает от пневмонии. Я сейчас сделаю компресс. Если это не поможет, придется делать прокол». Он выпрямился. «Поторопитесь, Архос. Я очень привязан к нему, и мне трудно будет успокоиться, если оно исчезнет». Затянутый в свой придворный мундир, единственным украшением которого были четыре выточенные из серебра пуговицы, Архос стоял, вытянувшись. «Что такое?» — удивился Фиакс. «Что случилось?» «Ты хочешь мне что-нибудь сказать, Архос?» Вид у Архоса был смущенный. Он неуверенно переступал с ноги на ногу. «Я принес вам, повелитель, плохую весть». Глаза Фиакса вспыхнули. «Говори!» «В это трудно поверить», — бормотал Архос, нервно жестикулируя. «Это...» «Прекрати свои разглагольствования», — воскликнул Фиакс. «Переходи к делу». «Это произошло на Гмуре, на расстоянии 72 световых лет отсюда, 10 минут тому назад. Два гипера-Т столкнулись на скорости 25 тысяч километров в час. 300 тысяч жертв». «Два гипера-Т? Ты проверил это сообщение? С тех пор, как мозг взял на себя управление движением, такого не случалось ни разу». «Я все проверил, повелитель. И это еще не все». Фиакс гневно взглянул на него. «Что же ты молчишь?» «Поле, изолирующее диких гигантских урвалов на планете Тиор-2, исчезло. Они вырвались на свободу и разрушают все вокруг. Центр космической связи Тиора молчит». Фиакс недоверчиво и очень внимательно глядел на своего собеседника. «Архос?» «Да, повелитель». «Ты случайно не начал смотреть гипнотические сны?» «О, нет, повелитель!» — взволнованно возразил Архос. «Прошу вас, пойдемте со мной на центральный пункт мозга, и вы все сможете проверить сами. Я не знаю, что и подумать. Видимо, мозг болен». Лицо Фиакса побледнело. «Ты говоришь, мозг болен?» Оцепеневший от страха перед яростью повелителя, Архос мог только кивнуть головой. Но Фиакс не взорвался гневом. Напротив, он успокаивающе похлопал Архоса по плечу. «Ну-ну, не будем драматизировать события, Архос. Конечно, это тоже может произойти. А может быть, там окажется нечто такое, что нас развлечет, а то я начинаю скучать». Но Зика, наигравшись с линксами, водворяла их назад в клетку. В это время в комнату почти вбежала взволнованная Принея, щеки ее раскраснелись. «Госпожа», — начала она, едва переводя дыхание, — «повелитель хочет вас видеть. Там такое происходит, такое происходит!» Она понизила голос. «Он ждет вас на центральном пульте управления мозгом. Может быть, пришел день, о котором вы мечтали, госпожа?» Фиакс разглядывал Ноозику. Это было удивительно, но каждый раз, встречая ее, он поражался ее красоте. и долго не мог оторваться, любуясь вечной молодостью, изяществом, грацией Ноозики. Но сегодня он не позволил себе долго наслаждаться ее красотой. Оторвав восторженный взгляд от лица девушки, он жестом указал на дверь, за которой крутились миллионы запоминающих кассет. «Входи скорее, Ноозика. Я не хотел бы лишить тебя этого единственного в своем роде спектакля». «Невероятно!» — в голосе ее звучала ирония. «Неужели за этой дверью может что-то происходить?» Когда девушка вошла в комнату, лицо Архаса сделалось каменным. При встрече с ней ему приходилось держать себя в узде, чтобы не выразить ненароком той ненависти, которую он испытывал к самой красивой. Архас искренне не понимал, зачем повелитель привлекал эту ничтожную личность к тем невероятным событиям, которые происходили в империи. «Повелитель», — обратился он к Фиаксу, желая отвлечь его внимание от Ноозики. Разразилось еще одно бедствие, на этот раз на планете Гирос. Гипнотические аппараты все до одного вышли из строя. Там разразился бунт. Немного помолчав, дав уложиться новой информации в голове Фиакса, он неуверенно продолжил. Создается впечатление, что болезнь мозга прогрессирует. Вначале была затронута лишь ничтожная часть четвертого сектора, но болезнь стала захватывать все большие участки. Хотя в других секторах все пока нормально. Ноозика повернулась к Фиаксу. «Так мозг болен?» Ей пришлось сделать усилие над собой, чтобы скрыть то удовольствие, которое вызвало эта новость. К счастью, Фиакс, занятый своими мыслями, не смотрел в это время на нее. «Это ужасно», — она попыталась придать своей интонации беспокойство. «Слово «ужасно» здесь не подходит», — успокоил ее Фиакс, не заметивший фальши. «Задета только небольшая часть мозга, которая скоро будет нейтрализована». «Но», — как можно равнодушнее спросила Ноозика, — «вы уже выяснили, что вызвало эту болезнь?» «Пока нет». Фиакс задумался. «О бактериологическом заражении нечего и говорить, если иметь в виду принятые предосторожности». «Может быть, это сделал кто-то специально?» — с сомнением в голосе спросила Ноозика. «Например, те граждане, которые решили покончить с мозгом». Фиакс расхохотался. «Это невозможно, моя дорогая. Разум наших подданных отрегулирован таким образом, что никому из них даже в голову не могла прийти подобная мысль». «Да, конечно», — согласилась Ноозика. Потом, поколебавшись, спросила. «Но тогда, может быть, это кто-то чужой?» Она произнесла эту фразу с сомнением, сама не очень-то веря в такую возможность. «Об этом не может быть и речи, Ноозика. Ты же знаешь, что мы очистили все планетарные системы на несколько тысяч парсеков от границ Империи. И если бы вдруг возникла настолько могущественная сила, которая могла бы причинить вред мозгу, с такого большого расстояния, мы бы непременно о ней узнали». Продолжая объяснять, он обнял Ноозику и повел в зал, где мерцали гигантские экраны. «Сейчас мы все выясним. Мы уже начали телепоиск». «Повелитель, посмотрите!» — услышали они крик Архоса, пришедшего сюда раньше. «Это чужие! Они напали на мозг!» Все бросились к экрану, на который показывал Архос. «Вот их корабль!» Архас внимательно рассматривал изображение. «Примитивный корабль! Повелитель, это варвары!» «Невозможно!» — воскликнул Фиакс. «Варвары давно покорены!» «Да, невероятно!» — Архос был потрясен. «Это чужие варвары! Значит, они пересекли большой барьер?» Фиакс потряс головой, не веря своим глазам. «Посмотрите! Кажется, на их корабле написано название!» Он увеличил изображение и включил автоматический переводчик. «Алкиноос». Еще более пораженный, он посмотрел на Ноозику, но не увидел ее. «Алкиноос! Вы видите Алкиноос! Но это же... Это легендарное имя выходит из самых глубин нашей истории». Ноозика никогда не видела повелителя столь взволнованным. Он потерял контроль над собой. Его рука нервно теребила край позолоченной урлы, в которую он был одет. «Алкиноос», — в задумчивости повторял он. «Значит, это варвары, не принадлежащие империи Антифаэс? И все-таки они — люди». Увеличенное до предела изображение показывало теперь людей, которые, сидя у костров, готовили себе пищу. «Они питаются нашим мозгом», — констатировал Фиакс прерывающимся от возмущения голосом. Ярость охватила его. «Но откуда же они взялись?» «Я, кажется, догадываюсь, повелитель», — взял на себя смелость вмешаться Архас. «Думаю, что это потомки одного из наших экипажей, потерпевших крушение в те времена, когда миром еще не управлял мозг, и наши корабли терялись в пространстве. Они, должно быть, размножились там, по другую сторону Большого барьера. От отца к сыну передавались наши легенды, и мало-помалу они научились жить снова». Фиакс не отрывал глаз от изображения на экране. «Их корабль не настолько мощный, чтобы пересечь Большой барьер», — сказал он. «Но, тем не менее, они могли появиться только оттуда, иначе наши детекторы сработали бы». Повелитель понемногу приходил в себя. Он уже разглядывал изображение с любопытством палеонтолога. «Просто удивительно, какими они остались примитивными», — буркнул он. «Не такими уж и примитивными, как кажется с первого взгляда», — возразил Архас. «Посмотрите», — он перенес изображение. «Эти следуют по линии пластинок. Они их исследуют и, по-моему, не так уж далеки от того, чтобы все понять». «Но...» Но Озика с большим трудом скрывала охватившее ее возбуждение. «Что вы собираетесь сделать с этими существами?» Фиакс оторопело взглянул на нее. Этот невинный вопрос страшно удивил его. «Дорогая моя, здесь нет никакой проблемы. Не бойся. Мы нейтрализуем больную часть мозга, стерилизуем затронутые области, а варваров мы, разумеется, уничтожим». «Не вступая с ними в контакт?» — спросила Ноозика обреченно. «Дорогая, они так примитивны. Я не думаю, что они представляют какой-то научный интерес», — ответил Фиакс. «Но эти люди могли бы сообщить нам, откуда они прибыли», — продолжала настаивать девушка. «Это позволило бы нам нейтрализовать их планету». Фиакс задумался. «Нет, это ни к чему», — сказал он твердо. «Их мог забросить сюда только какой-то невероятный случай. А такое случается лишь раз в несколько тысячелетий. Я считаю, их надо уничтожить, и как можно скорее». Ноозика приблизилась к экрану. Ей было необычайно интересно наблюдать за этими людьми, пришедшими из неведомой дали. Как они отличались от жителей Антифаиса? Особое впечатление производили на девушку их сила, энергия. «И все-таки, повелитель, мне кажется, было бы интересно изучить этих людей. Они ведут себя как господа, а не как слуги. Посмотрите, как уверенно они действуют». На губах Фиакса появилась многозначительная улыбка. «У вас светлый ум, моя дорогая. Эти существа действительно независимы, автономны. Именно поэтому я и не оставлю им ни малейшего шанса». Архас молча согласно кивал головой. Не считая нужным больше прятать свои чувства, Ноозика встала и, не скрывая неудовольствия, удалилась. «Как все это странно», — сказал Роллинг, который хотя и задыхался, но еще не потерял способности мыслить. «Это похоже на гигантский искусственный мозг размером с целую планету». «Да, это так. Пластины, антенны, шары, реле, а каждая микроскопическая ячейка соответствует каналу информации». «Похоже», — согласился с ним Мааган. Он покосился на Орвала, глаза которого помутнели, а лицо стало сизым. Казалось, он почти утратил способность что-нибудь понимать. «Эти блоки мяса, которые наш воинственный друг еще переваривает, заменяли кристаллы электронных устройств». Слим молчал. Ему было не до этих высокоумных рассуждений. «Что мы наделали? Этот мозг управлял Вселенной, а мы его травмировали», — продолжал обреченно Роллинг. «Планета была стерильной, а мы ее засеяли. Я боюсь даже представить последствия, которые мы вызвали своими неразумными действиями». «Да», — прохрипел Мауган, — «каждый вдох раскаленного воздуха причинял страдания». «Они уничтожат ту часть мозга, которую мы, как бациллы, затронули. Если бы я отвечал за подобное устройство, я бы сделал это, не колеблясь». Говоря это, вопреки всякой логике, Мауган продолжал манипулировать своим передатчиком. Существовал один шанс из миллионов, что они могут быть кем-то услышаны. Еще меньше вероятность того, что будут поняты. Но Мауган когда-то твердо усвоил истину. Надеяться надо до последнего. Только смерть может оборвать надежду. Очень-очень давно, когда он еще только готовился к дальним полетам, руководитель вызвал их курс и предупредил. «Сегодня, мальчики, вам предстоит пройти последний решающий тест. Те, кто одолеет его, будут зачислены в команду, остальные безжалостно отсеяны». После этого заявления он раздал им коробки, на которых было по 20 замков, 10 кнопок и еще какие-то неведомые устройства. «Вас запрут на 2 дня с этой коробкой. За это время вы должны будете ее открыть». В течение 2 дней Мао Ган напряженно думал. Под пристальным глазом кинокамеры, которая следила за всеми его действиями, он перепробовал множество комбинаций. К концу срока, понимая, что не успевает, он все еще продолжал свои попытки. Когда раздалась команда «Время и стекло», Жорж Мао Ган положил коробку на пол и, невесело посвистывая, вышел из камеры, уверенный, что его не начавшаяся карьера космонавта благополучно завершена. Он был принят первым, так как коробка не открывалась вообще, представляя собой цельный металлический блок, украшенный замками и запорами. Позднее он узнал, что некоторые курсанты к концу первого дня топтали свои коробки ногами, пытаясь взломать их. Другие пробовали открыть их с помощью оружия. Кто-то попросил выпустить их до окончания срока, чтобы пойти напиться. С этого момента Мааган навсегда узнал цену хладнокровия и выдержки. «Вы напрасно стараетесь», — прошептал Роллинг. Он давно уже расстегнул свой комбинезон и сидел, прислонясь спиной к сверкающей ножке этажерки. Рядом силился перевести дыхание измученный Штуф. Орвал не выдержал первым. Глаза его закатились, и он стал медленно сползать по стене. Мааган продолжал крутить ручки передатчика. Он прекратил свои попытки вступить в прямой контакт и посылал теперь математические формулы, единственное средство всеобщего общения. Может быть, их все-таки услышат? Во всяком случае, оставалось недолго. Коммодор ощутил, что уже начинают путаться мысли, а легкие, втягивая воздух, издают хрип. У него уже не оставалось сил удерживать свой передатчик, когда вдруг тот издал нечто похожее на свист. «Вы услышаны», — произнес механический голос. «Мозг перевел ваш язык. Мы только что решили оставить вас в живых. При этом сообщении те, кто мог еще что-то понимать, воспряли духом». «Идите к выходу», — продолжал голос. «Вас там ждут». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, боясь поверить услышанному. «Температура понижается», — прошептал Роллинг, глядя на свой термометр. «На 0,1 градуса в секунду». «Лишь бы нас не хватил тепловой удар и не подцепить бы насморк наверху», — пошутил Мааган и принялся приводить в чувство Орвала, отвешивая ему пощечины. Ему пришлось поднять бандита за отвороты комбинезона и так и держать. Сознание никак не хотело возвращаться к нему. «Мааган, я верил, что мы выберемся из этой заварухи. Я все время надеялся, несмотря ни на что». Роллинга охватило лихорадочное возбуждение. Они медленно двинулись к дверям, освещая себе путь фонариками на шлемах. Штуф, почти волочащий на себе Орвала, добрался до них первым. Передатчик молчал. Жорж Мааган сообщил, что они на месте, но ответа не последовало. Роллинг хотел уже постучать в двери, но в это время раздался щелчок гигантского замка, и створки стали медленно раскрываться. Четверо землян, как зачарованные, смотрели на интенсивный зеленый свет, который почти материально наполнял входную шахту. Мааган медленно двинулся вперед. Как только все вышли, створки двери захлопнулись. Они стояли в сияющей зелени, и цвет этот был осязаем. Он казался шелковистым и обволакивающим. Постепенно стали вырисовываться формы. Мааган увидел Алкиноос. Корабль был полностью восстановлен, и все члены команды живы. Роллинг подошел к нему. «Я нашел точку отсчета, коммодор. Теперь мы сможем вернуться на Землю». И он протянул ему карту с точными расчетами полета. На карте был обозначен Млечный путь. А Роллинг увидел себя на Земле. Он входил в двери школы реальной кибернетики, в которой был когда-то одним из самых способных студентов. Здесь прошел самый счастливый период его жизни. Старый директор, улыбаясь, протягивал к нему руки. «Добро пожаловать, Роллинг. Я рад снова видеть вас». Штуф был доволен. Только что ему сообщили, что он назначен директором горных шахт на Урстале. Он собирался познакомиться со своими будущими шахтерами. И только Орвала охватил ужас. Он понял, что его везут на Вильмур. Планета приближалась. Что-то в глубине сознания подсказало Маагану, что происходящее с ним нереально. Он напрягся и заставил себя выйти из состояния гипноза. Картины, так отчетливо стоявшие перед ним, стали мутнеть и таять. Маоган увидел, что он по-прежнему стоит в шахте, рядом с ним его товарищи, но теперь здесь возник и новый предмет, на этот раз реальный. Это была прозрачная сфера, высотой 6 метров, кричаще красного цвета. Он увидел, как его спутники медленно, как автоматы, направились к ней. Как один за другим они вошли в этот сверкающий шар. Самое поразительное было в том, что дверей у этой штуковины не было. Сначала Роллинг, а затем Штуф, все еще поддерживающий Орвала, прошли сквозь стенки сферы, как бы растворяясь в ней. Маоган остался один в шахте. Внутри себя он услышал голос, приказывающий ему последовать за товарищами, а перед глазами снова стали расстилаться зеленые видения. И опять усилием воли Маоган отбросил их, так как теперь точно знал, что они нереальны. Он попытался понять, что представляет из себя эта сфера. Средство передвижения? Может быть. Но не исключена возможность, что это нечто, грозящее смертью. Коммодору приходилось прилагать немало усилий, чтобы сосредоточиться и обдумать ситуацию. Зеленые картины навязчиво лезли в мозг, и ему начинало казаться, что сфера — это самый желанный предмет на свете, в котором будет так приятно раствориться. «Я не пойду», — твердо сказал себе Маоган. «Если бы намерения этих существ были чистыми, они прислали бы за нами обычную машину. Они могли бы поговорить со мной по радио». Сфера мигала перед ним, как срочный вызов. Он колебался. «Нет, я не пойду», — все же решил он. «Если они хотят нас сохранить, они сделают это, что бы там ни было. А если собираются уничтожить, то им придется поискать другой способ разделаться со мной». Как бы услышав это решение, сфера неожиданно вспыхнула последний раз и погасла. Она исчезла. Фиакс оторвался от экрана и повернулся к Ноозике. «Вы должны быть довольны, моя дорогая. Я уступил вашему капризу». Молодая женщина гордо вскинула голову, волосы рассыпались по плечам. «Все это пустяки», — довольно сухо ответила она. «Я же не спорю с вами, когда вы развлекаетесь со своими дрожащими, с живыми колоннами с Жаспа, не говоря уже обо всех остальных. Вы должны признать, что в моих капризах гораздо больше вкуса, чем в ваших, повелитель». Фиакс иронически улыбнулся. «У меня нет иллюзий относительно вас, Ноозика», — ответил он. «Я знаю, что вы меня ненавидите». Он повернулся к Архасу, глаза которого блестели от злорадства. «Ноозика — ядовитый цветок, и именно поэтому с ней не скучно». Он снова обратился к Ноозике. «Очень красивая, дикая и всегда готовая укусить. Вот такой я вас и люблю, моя дорогая». Он жестом указал на экран. «Посмотрите же на ваших протеже, это же дикари. Их примитивный мозг чувствителен к гипнозу первой степени». Повелитель презрительно рассмеялся. «Ни один гражданин Антефаэса, каким бы ограниченным он ни был, никогда бы не среагировал на внушение этого типа. Видите, они все грезят родным миром». Ноозика сердито перевела взгляд на экран, но тут же обрадованно воскликнула. «Все? Нет, не все. Смотрите, среди них есть один, который устоял». Эта фраза ударила по самолюбию Фиакса, как электрический разряд. «Да, вы правы». Он в задумчивости посмотрел на Архаса, потом на Ноозику. «Вы правы. Ну что ж, этого я оставлю себе». Когда сверкающая сфера исчезла, Жоржу Маагану стало страшно. Он остался один на один с чуждым, непонятным ему миром, с неведомыми законами. Чтобы не дать панике завладеть собой, он решил действовать. Надо было попытаться самостоятельно выбраться из шахты. К счастью, веревочная лестница, по которой они спускались сюда первый раз, так и висела на своем месте. Купол из живой кожи исчез, и когда он выбрался на поверхность, то не узнал окружающего ландшафта. Гигантский луч раскрошил в щебенку близлежащие скалы, превратив горный пейзаж в пустыню. Не имея ни малейшего представления о том, что делать дальше, Жорж Маоган уселся на камни и принялся снова за свой передатчик. Внезапно резко потемнело. Он решил, что катаклизмы продолжаются, но, подняв глаза, увидел продолговатый силуэт гигантского космического корабля, закрывшего солнце. Детали трудно было разглядеть, так как он летел пока еще очень высоко в стратосфере. Маган отключил свой передатчик. От корабля кругами спускалась другая сфера. Что ж, это выглядело достаточно реально. Пока она кружила в воздухе, разыскивая Маогана, он разглядел, что сделана она из серебристого металла и имеет несколько люков. Установив местонахождение коммодора, сфера мягко приземлилась рядом с камнями, на которых он сидел. Раскрылся один из люков, и на землю спустилась лестница. Жорж Маоган подождал, пока появится пилот. Но никто не выходил. Он подошел к сфере и заглянул в люк. Внутреннее пространство сферы было освещено белым ярким кругом, помещавшимся в самом ее центре. Но там никого не было. Маоган вошел. Услышал мягкий звук закрывающегося люка, а затем ощутил легкий толчок. И в то же мгновение сфера оказалась под брюхом звездолета. Через прозрачный купол сферы Маоган различил циркулярные рефлекторы, которые, по-видимому, и посылали зеленое излучение. С близкого расстояния казалось, что все они состоят из несметного количества зеленых чешуек, каждая из которых была изолирована маленькой черной рамкой. Размер чешуек не превышал 10 сантиметров, но любой из рефлекторов был величиной с алкиноос. Маоган насчитал 12 рефлекторов, рядом с каждым находилось какое-то приспособление, формой похожее на колоссальную колбу старинной керосиновой лампы. Маленькая сфера, двигавшаяся теперь очень медленно, была похожа на икринку под брюхом чудовища. Но вот перед сферой открылся люк, крошечный по сравнению с кораблем. Шар медленно вплыл в него и остановился. Маоган подождал, что кто-то встретит его, но и на этот раз ожидание было напрасным. Коммодор вышел и оказался во внутреннем отсеке корабля. Первое помещение, в которое он попал, было сравнительно небольшое, шарообразной формы и с таким же освещением, как и в сфере. Оно было совершенно пустым, без каких-либо признаков мебели или приборов. Маоган пересек его, и звук его шагов гулко отдавался в стенах корабля. Ему потребовался примерно час, чтобы осмотреть весь корабль. Пустые помещения следовали друг за другом, соединенные коридорами. Самая же большая центральная часть корабля представляла собой блок, проникнуть в который было невозможно. Очевидно, здесь находился источник энергии и механизм управления. Он был бесшумным. В конце своей экскурсии Жорж Маоган попал в командный отсек. На стальной 20-метровой стене мерцали экраны. Их количество превышало человеческую возможность следить за информацией, выдаваемой ими. Жорж Маоган почувствовал себя здесь маленьким и ничтожным. Он понял, что представленная ему возможность в одиночестве осмотреть этот корабль не имеет ничего общего с доверием, которое, как показалось вначале, было ему оказано. Скорее всего, ему просто давали понять мощь и величие цивилизации, в которую он ненароком попал. В центре зала пол оказался прозрачным. Он увидел под собой пылающую в огне планету Гадес. Гигантские лазеры снова принялись за работу. Их огненные лучи перепахивали планету, которую он недавно покинул, уничтожая все следы пребывания на ней человека. Горел даже воздух, наполняя пространство черным дымом. Это величественное зрелище с такой высоты казалось даже красивым и завораживающим. Планета была похожа на кусок расплавленного металла в снопах искр. Устройство, обеспечивающее стерилизацию планеты, действовало с завидной точностью и методичностью. Количество затрачиваемой при этом энергии казалось неисчерпаемым. Жорж Маоган снова ужаснулся и поразился технической мощи неведомой империи. С трудом оторвавшись от этой грандиозной и страшной картины, он вновь принялся бродить по кораблю. Мааган все же не оставлял надежды найти здесь своих товарищей по несчастью. Эти поиски прервал громкий голос, принадлежащий бесспорно механизму, а не человеку. «Возвращайтесь к выходу, корабль ждет вас там!» У люка Мааган вновь нашел сферу, которая доставила его на корабль. Он понял, что этот громадный звездолет с рефлекторами служит в качестве летающей станции. Ему предстояло еще долго кружиться над Гадесом, заканчивая свою работу. Чуть дальше он увидел небольшой корабль, представлявший собой уменьшенную копию станции. Те же круглые пустые помещения с кольцами света. Рулевая рубка, или то, что по земным понятиям должно ею быть, была оснащена только несколькими сидениями, расположенными напротив смотрового купола. Едва Жорж Мааган уселся, как аппарат тронулся с места. Никогда еще коммодор не видел ничего подобного. Не нужны оказались ни камеры анабиоза, ни сложнейшие расчеты и маневры. О том, что корабль движется, можно было судить только по мгновенному исчезновению пылающей планеты. Затем перед его глазами вновь возникла планета. Но это был уже не Гадес. Движение корабля замедлилось. Мааган увидел громадные врастающие здания, перепутанные лабиринты улиц. Вокруг планеты кружил целый рой самых разнообразных летательных аппаратов. Но двигались они удивительно разумно и точно, как будто кто-то один руководил этими бесчисленными потоками машин. Корабль медленно подлетал к космопорту. Мааган взглянул на часы. Перелет занял не более минуты. Теперь коммодор с небольшой высоты с любопытством разглядывал город. Его строения устремлялись вверх. Они были красивы, но несколько однообразны. Создавалось впечатление, что все дома построены из одного материала, в одно время и одним архитектором. Но тут внимание Маагана привлекли вращающиеся круги, которые были повсюду. Да, светящиеся круги, того же ядовито-зеленого цвета, что и в шахте. Их было очень много. Вдали он увидел большой стадион, трибуны которого были буквально увешаны гирляндами этих светящихся шаров. Между тем корабль подлетел к космопорту и пошел на посадку. На летном поле стояли сотни похожих кораблей, сверкающих на солнце своими полированными корпусами. Мааган уже видел названия кораблей, написанных, к большому его удивлению, клинописью. Корабль сел. Жорж Мааган вышел. Космопорт был абсолютно безлюден, но какое-то новое средство передвижения, освещенное и с открытой дверцей, поджидало его. Прежде чем сесть, Мааган окинул взглядом огромное пространство космопорта. Неожиданно что-то далекое, но хорошо знакомое, привлекло его внимание. Он остановился в недоумении и напряг свою память, не веря глазам. Да, несомненно, эти громадные каменные глыбы, такие неуместные в этом суперсовременном космопорту, напоминали что-то древнее и земное. Наконец он понял. Баальбекская веранда. Это была именно она. Значит, на этой планете живут те, кто несколько тысячелетий назад построил на Земле Баальбек. Это открытие потрясло Маагана. Так вот куда привела его космическая катастрофа. Он нашел тех, кто посетил когда-то Землю и оставил на ней свои легенды. Но почему же они больше никогда не посещали нас? Ведь для их сказочных кораблей такое расстояние не преграда. Почему? В глубокой задумчивости Мааган забрался в машину. Она рванула так стремительно, что окружающий пейзаж слился для Маагана в одно целое. Так же неожиданно, как тронулась, машина остановилась. Перед Мааганом возникло здание, резко отличающееся от всех виденных им прежде. Оно стояло вдали от города. Это было довольно мрачное сооружение с тысячью башен, похожее на дворец. В стене исполинской ограды, сложенной из черного мрамора, виднелись 7 открытых дверей. Жорж Мааган никогда не предполагал, что могут существовать такие красивые женщины. Она предстала перед ним нереальная, почти божественная. Больше всего коммодора потрясли почему-то ее губы, коралловые, почти прозрачные. «Мне приказано принять вас от имени повелителя Антафаэса», — сказала она. «Меня зовут Ноозика». Девушка объяснялась на чрезвычайно мелодичном, поющем языке со множеством слогов. Маугану понравилась эта музыкальная речь, но самое удивительное было в том, что он ее понимал. Видимо, недоумение его было слишком явным, но Озика улыбнулась. «Вас удивляет то, что вы понимаете наш язык?» «Да, в самом деле», — признался он. «Это одно из чудес мозга», — пояснила она. «Того самого мозга, который из-за вас заболел». «Я очень сожалею», — начал Мауган. «Дело в том, понимаете, некоторые мои люди...» Но Озика с женским любопытством рассматривала коммодора. В ее взоре можно было прочесть благожелательную иронию. «Не оправдывайтесь», — перебила она. «Болезнь мозга ни для кого не была здесь драмой». Она улыбнулась. «Но я до сих пор не знаю вашего имени». «Жорж Мауган, командир корабля «Алкиноос» с планеты Земля», — четко отрапортовал он. «Ну что ж, имейте в виду, Жорж, что я на вас не сержусь. Эти события меня немного развлекли». Пока они разговаривали, служанки хлопотали вокруг. На изящный стол из драгоценного металла с тонкой инстанцией они ставили блестящие корзинки, наполненные незнакомыми яркими фруктами, и высокие кубки с темной густой жидкостью. Одна из стен раздвинулась, и появился бассейн с прозрачной голубой водой. У бассейна стояли служанки, державшие в руках мази, масло и пурпурную тогу. «Вам нужно искупаться», — пропела Ноозика. Мауган колебался. Конечно, после всего, что он перенес, неплохо принять ванну, но такой церемониал его смущал. К тому же совсем не хотелось раздеваться перед незнакомыми женщинами. «У нас такой обычай», — настойчиво сказала Ноозика. Она не отводила глаз, и Маугана смущал ее сияющий взгляд. Но он хорошо знал космический кодекс, который гласил «везде и всюду строго соблюдать законы и обычаи планеты, на которой находишься». На этот раз обычаи оказались довольно приятными, и он им подчинился. Пока Мауган раздевался под безразличными взглядами служанок, Ноозика рассказывала. «К сожалению, мы уже очень давно не принимали путешественников. Времена приключений окончились для Империи 1000 лет назад». Он услышал в ее интонации печаль. «Почему?» «Из-за всеобщего усовершенствования, Жорж. Разумное устройство жизни уничтожило его величество случай. А без случая приключения невозможны». «И вы сожалеете об этом?» «Ах, у вас будет возможность судить об этом всем самому», — вздохнула она. Мауган поплескался в бассейне не менее получаса. Это доставило ему чрезвычайное удовольствие. Усталость, накопившаяся в мышцах после всего перенесенного им за последние сутки, как рукой сняло. Потом девушки натерли его мазями, и в тело вернулись легкость и бодрость. Он чувствовал себя обновленным, полным энергии. Когда Мауган облачился в пурпурную тогу, Ноозика пригласила его к столу. «Садитесь и перекусите», — сказала она. «По нашим обычаям гость встречается с повелителем только после того, как отдохнет и восстановит свои силы». Служанки пододвинули удобное кресло, тонко и с большим вкусом отделанное. Поставили перед ним большое блюдо с неизвестной, но очень аппетитной и ароматной пищей. Коммодор только сейчас понял, как ему хочется есть. Но все же любопытство пересиливало голод. Он не мог совершенно расслабиться и почувствовать себя легко и спокойно, пока не выяснит кое-что. Но Озика благосклонно улыбалась. Появились три забавных существа с очень большими лбами и огромными глазами. Они заиграли на гиперлирах. «Итак», — Ноозика обратилась к Маагану, когда, по ее мнению, немного утолил свой голод. «Какому народу вы принадлежите? К какой расе? Как вы к нам попали?» Мааган, как зачарованный, любовался этой удивительной женщиной, которая как бы излучала внутренний свет. «Я спрашиваю потому, что ваше появление здесь — большое событие для меня», — объясняла она свое любопытство. «Вы с такой силой сопротивлялись действию гипноза». «Что за гипноз?» «О, это так просто, Жорж. Когда пылающая сфера опустилась перед вами, вы не вошли. Ваше сопротивление позволило нам оценить силу вашего характера и психики. Вообще-то этот гипноз считается у нас простейшим. Но тем, кто встречается с ним впервые, довольно трудно устоять против его действия. Музыка гиперлир все звучала, убыстряя свой темп, становилась просто колдовской. Ощущение сытости, общество прекрасной женщины, чарующие звуки музыки, уносящие от реальности, все это, помимо его воли, заставляло расслабиться. Но внутренняя тревога за товарищей, находящихся неизвестно где, и неясность собственного положения мешали полностью отдаться ощущению покоя. Кроме того, он решил, что идея устроить им проверку с помощью гипноза отвратительна, и не мог не высказать этого. «Но почему вы поступили с нами подобным образом? Мне кажется, это не очень гостеприимным». «Да, я вас понимаю», — вздохнула Нозика. «Но, видите ли, дело в том, что повелитель правит империей с помощью гипноза. Так было не всегда. Когда империя стала разрастаться, ею правили 7 старейшин, поэтому во дворце 7 дверей. Каждый из старейшин, избранный народом, входил через свою дверь. Но однажды все стало слишком сложным. Огромная империя выходила из-под контроля. Слишком много событий и явлений происходило одновременно в разных ее концах. События становились непрогнозируемыми. Никакие приборы и методы не могли помочь старейшинам управлять империей, так как приходилось постоянно разрешать какие-то конфликты, устранять последствия, разбираться в неожиданно возникших ситуациях. А люди, как известно, вообще существа непредсказуемые, а часто и необузданные. Варвары, космические пираты, контрабандисты, то и дело, вырываясь из-под контроля, создавали всем проблемы. И тогда старейшины решили построить мозг. И они создали его, отвечающим всем их требованиям. Мозг установил в стране единый порядок. Но 7 старейшин забыли об этом. Нозика сделала небольшую паузу. Она взяла свой кубок со стола и выпила несколько глотков душистого тягучего напитка. Они забыли о том, что мозг, каким бы совершенным он ни был, остается все-таки машиной. И машина эта могла управляться только одним человеком. Она в упор посмотрела на Маугана, пытаясь взглядом досказать то, что она не хотела облечь в слова. «Фиакс, нынешний правитель Антифаеса, понял это раньше других. Он заставил мозг работать по его указаниям. Старейшины были больше не нужны». Маоган пил маленькими глотками этот странно приятный темный напиток, и мозг его работал все интенсивней. Он, кажется, понимал и то, что Нозика недосказывала. Что же произошло потом? Возникла, можно сказать, новая цивилизация. Цивилизация мозга. Все было автоматизировано до предела. Людям стало нечего делать, а от безделья возникают новые проблемы. И тогда мозг придумал гипносны. Сначала их смотрели несколько часов в день, затем мало-помалу люди привыкли и стали смотреть их постоянно. Здесь же, во дворце, все осталось по-прежнему, так как Фиакс предпочитает пользоваться благами естественного существования. Он не будет смотреть гипносон даже секунду. У него свои капризы и развлечения. Жизнь наша бесконечна. «Бесконечно? Что это значит?» — удивленно воскликнул Маоган. «Теоретически мы можем умереть, если, например, какой-нибудь несчастный случай уничтожит наш собственный мозг. Но медицина способна стабилизировать наш возраст на каком угодно уровне, вылечивать и восстанавливать наши тела. Это может длиться вечно, так как наличие мозга исключает все несчастные, непредвиденные случаи. Но вашему рассказу противоречит то, что все, кого я встретил во дворце, не похожи на людей, погруженных в гипносон. Конечно, Фиакс не сумасшедший. Автоматизированная жизнь годится для народа. У него гипносны и строгие, раз и навсегда определенные правила жизни. Мы же здесь живем как хотим. Единственный островок всей жизни в империи — дворец 7 дверей. А за его пределами все настолько грустно, что я стараюсь об этом даже и не думать. А народ? Он понимает свое положение? Народ доволен. В течение многих веков он сыт, одет и обут. Живет в тепле и изобилии. Не знает страха, страданий, болезней. Изо дня в день все вместе и каждый в отдельности проводят все свое время у аппарата гипноза. И опять Мааган читал в ее колдовских меняющихся глазах гораздо больше, чем она говорила. «Вы скоро познакомитесь с Фиаксом. Думаю, что он постарается приблизить вас к себе. Кажется, он вынашивает какие-то новые грандиозные планы, и ему нужны вы». Мааган понял, что его попытаются вовлечь в непонятную ему игру, в которую, может быть, уже впутали под действием гипноза или другими способами его товарищей. Тень набежала на лицо Маагана. «А что стало с моими спутниками?» Но Озика грустно улыбнулась. «Пока ничего непредвиденного с ними не произошло. Но, сказать по правде, я очень за них беспокоюсь. К сожалению, они не обладают такой моральной и психической силой, какой наделены вы». Ее грустный пристальный взгляд досказал Маагану все, что она не решилась произнести вслух. Часом позже раздались торжествующие звуки охотничьего рога с равнин Умара. Они оповещали о том, что в апартаменты Ноозики прибыл повелитель. Фиакс, одетый в пурпурно-красный сирил, как уже успел заметить Мааган, этот цвет был преобладающим во дворце, украшенный крупным алым рубином, торжественно шествовал впереди небольшой процессии. Рядом, но на полшага отставая, держался Архас. Следом шли Роллинг, Штуф и Орвал. Завершали шествие мрачные эфебы. Больше всего поразил Маагана уверенный вид Роллинга. Он был одет в черный сирил, держался естественно и свободно. Комодору даже почудилось выражение самодовольства на его лице. Штуф и Орвал тоже на первый взгляд выглядели благополучно. Но, присмотревшись к ним повнимательнее, Мааган заметил у этих двоих тусклый взгляд людей, слишком долго смотревших гипносны. Когда звук рога стих, Фиакс все так же величественно приблизился к комодору. Мааган встал, пораженный этим архаическим церемониалом. «По нашему обычаю, повелитель Антефаеса сам приходит к знатному гостю», — сказал Фиакс торжественно. «Я приветствую командира Алкиноса». Привычка повелевать стала сущностью этого человека. Это сквозило в каждом жесте, в каждой фразе. Но сейчас, как понял Мааган, ему хотелось произвести впечатление радушного и гостеприимного хозяина, хотя эта роль давалась ему с трудом. «Благодарю за оказанную мне честь, повелитель», — не менее торжественно ответил Мааган. Он решил подыграть Фиаксу. «Дорогая моя», — обратился повелитель к Ноозике, «я уверен, что вы оказали гостю достойный прием и познакомили с нашими обычаями. А сейчас мне хотелось бы побеседовать с нашими гостями с глазу на глаз. Нам надо обсудить некоторые проблемы, которые вам будут неинтересны». В его интонации Ноозика уловила нотки пренебрежения, и глаза ее гневно сверкнули. Повелитель невольно залюбовался ею. Да, он правильно выбрал ее когда-то. Такая женщина не наскучит и за тысячу лет. Фиакс самодовольно усмехнулся и решил подразнить ее еще. «Вот ваши протеже», — он указал на Штуфа и Орвала. «Они составят вам компанию». Потом Фиакс обратился к Маугану. «Я хочу побеседовать с вами и вашим помощником Роллингом. Должен сказать, что он парень с головой. Думаю, его ждет блестящее будущее. Вы знаете, что на Земле он изучил финикийский язык и понимает нас без помощи мозга?» Жорж Мааган внимательно посмотрел на своего штурмана. Лицо Роллинга оставалось бесстрастным. Но тут комодора, наконец, осенила догадка. Он понял, что штурман теперь не в его команде. Он полностью принял сторону Фиакса. Он даже внешне старался подражать повелителю. Но каким образом Фиаксу удалось так повлиять на него? Но Озика, до сих пор сидевшая в кресле, резко встала и подошла к Фиаксу. Ее глаза горели, а мягкими гибкими движениями она напоминала дикую кошку, готовую к нападению. Но присутствие посторонних людей заставляло ее сдерживаться. «Фиакс, вы не умеете держать своего слова», — прошептала она. «То, что вы забираете Роллинга, мне совершенно безразлично. Я разобралась в нем, этот человек ничего не стоит. Но почему этих двоих вы держите под гипнозом?» «Но, дорогая моя», — повелитель наслаждался организованным им спектаклем. «Речь идет об элементарной предосторожности. Я произвел анализ психики этих людей, Этот, — он показал на Орвала, — дикий зверь. Уровень его мышления, реакция, аналитические способности находятся на уровне наших Орвалов. Что же касается другого, то он поспокойнее, а его интеллектуальные способности на уровне гигантских коньяксов. Когда мы его выдрессируем, вы сможете освободить его из-под влияния гипноза, и он получит возможность оказывать вам мелкие услуги. Жорж Мааган понял, что речь идет о его товарищах, подошел ближе и посмотрел в глаза Фиаксу. «Я что-то не совсем вас понимаю, повелитель», — произнес он сухо. «Вы утверждаете, что мы ваши гости, но в то же время держите моих людей под гипнозом». Он понизил голос. «Я требую, чтобы вы немедленно предоставили им свободу мышления». Фиакс сделал миролюбивый жест. «Мне понятна ваша озабоченность, коммодор. Поверьте, мне очень жаль, что я не могу тотчас выполнить ваши требования. Наш закон, которому вынужден подчиняться и я, гласит, никакой чужой разум не может быть свободным». Он кивнул в сторону Орвала и Штуфа. «В данный момент они представляют для нас опасность. Слишком примитивны и неуправляемы. Немного позже, когда мы увидим, как они поддаются воспитанию, мы решим, что с ними делать». Он благосклонно положил руку на плечо Маагану. «Но что касается вас, это совсем другое дело. Пойдемте в мой кабинет, и там обсудим все проблемы». То, что Фиакс назвал своим кабинетом, представляло собой просторный зал, не похожий на другие комнаты дворца, в которых Маагану уже довелось побывать. Здесь не было никаких уступок моде прошлых веков. Зал был круглым. На стене мерцал и переливался всеми цветами радуги замысловатый символ. «Это герб империи Антефаес, управляемый мозгом», — любезно пояснил Фиакс. Он по-прежнему оставался в роли гостеприимного хозяина. «Но вы ошибаетесь, если принимаете его за бессмысленный символ». Полуобняв Маугана, он подтолкнул его в другую сторону и царственным жестом указал на продолговатое отверстие на противоположной стене. «Здесь находится устройство, которое постоянно следит за символом. При малейшем изменении символа информация об этом мгновенно считывается и подается сигнал тревоги». Он взглянул на Маугана. «Что и произошло, когда вы загрязнили мозг?» Повелитель Антефаеса расположился за электронным бюро, больше напоминающим пульт управления. «Тогда мы приняли решение уничтожить вас и ваших людей как нежелательный фактор, приносящий вред мозгу. Но, как вам известно, операцию эту мы не довели до конца». Он посмотрел на Архаса. «Но Озика заступилась за них, не так ли?» «Это верно», — подтвердил Архас, и в его голосе оба уловили нотки сожаления. Фиакс едва заметно улыбнулся и вновь обратился к Маугану. «Мы принадлежим к одной расе, коммодор. Люди, населяющие вашу планету, потомки экипажа одного из наших кораблей, потерпевших крушение, 50 тысяч лет назад. По нашему мнению, на вашей планете шли два параллельных эволюционных процесса. Штуф и Орвал принадлежат к другой расе. Вы, Мауган, и вы, Роллинг, наши братья». Он замолчал и пристально посмотрел на них, пытаясь понять, какое впечатление произвели его слова. «Вы принадлежите к расе Антефаеса. Вы оба. Поэтому мы и решили пощадить вас». «Если вы доверяете мне, — перебил его Мауган, — вы должны вернуть мне моих людей. Орвал, безусловно, заслуживает наказания, но это уже мое дело». «Может быть, вы дадите мне закончить?» — сухо произнес Фиакс и повернулся к Роллингу. «У меня уже состоялся весьма обнадеживающий разговор с вашим заместителем. Мне остается убедить вас». Мауган тоже пристально и удивленно взглянул на Роллинга. Им пока не удалось перекинуться словом, но, похоже, Роллинг к этому и не стремился. Было видно, что он для себя уже все решил. Больше того, в его ответном взгляде Мауган прочел вызов. Раньше ничего подобного за своим помощником коммодор не замечал. «Земные условия во многом изменили вас», — продолжал Фиакс. «Роллинг многое успел мне рассказать о вашей планете. Пока вы, конечно, еще очень технически слабы, но, думаю, через какое-то время визиты землян на Антефаэс участятся. Я решил объявить о слиянии двух братских миров. Разумеется, вам будет оказана необходимая техническая помощь. Я отдам приказ построить на какой-нибудь планете Млечного Пути связующее звено для мозга. Оно и возьмет на себя развитие Земной империи. Вначале она будет функционировать в зависимости от основного мозга. Ваша империя слишком мала, чтобы там построить собственный мозг. Ну а дальше посмотрим. Во время своей речи Фиакс все время вертел в руках маленькую каменную статуэтку, вытянутая голова которой, как две капли воды, напоминала каменные головы Пасхи. Вы будете хозяином этого звена, Мааган. Ваши способности позволят занять вам эту должность. Ну а Роллинг станет вашим заместителем. Закончив, Фиакс гордо и победно улыбнулся. Таким образом, ваша планета взойдет на более высокую ступень цивилизации, а для Антефаэса будет обеспечено дальнейшее спокойное развитие. Жорж Мааган был ошеломлен. Он посмотрел на Роллинга, глаза которого лихорадочно блестели от грандиозной перспективы, встающей перед ним. Он ждал от коммодора восторженного одобрения этого проекта. «Я отказываюсь», — твердо произнес Мааган. Теперь пришла очередь удивляться им. Фиакс побледнел. «Что? Я предлагаю вам империю, а вы отказываетесь?» «Вы предлагаете рабство народам Земли», — уточнил Мааган. «Я не могу принять подобное предложение». Роллинг вскипел. «Но, коммодор, что вы говорите?» Глаза у него горели. «Вы говорите глупость. Фиакс предлагает нам невиданный технический прогресс. Я вас уверяю, здесь все близко к совершенству. Технократическое правление Фиакса дало фантастические результаты. У нас на Земле не получится лучше». Он подошел к Маагану. «Подумайте, коммодор, хотя бы о том, что техника здесь полностью исключила случайность. Здесь нет войн, болезней, стихийных бедствий. Никто не умирает. Это мир изобилия. И все это делают умные машины, производительность труда которых невероятна». Роллинга била дрожь. «Надо сказать «да», коммодор. Да, во имя блага и для блага землян». Мааган презрительно и с сожалением смотрел на него. «Роллинг, вы бредите. Я не знаю, какой будет дальнейшая эволюция Земли, но уверен в одном. Землянам нужно предоставить свободу выбора своей судьбы». Роллинг мгновенно погас и, как бы извиняясь, сказал Фиаксу. «Я предупреждал вас, повелитель, что у коммодора совершенно устаревшие взгляды на многие проблемы. Он не способен руководить империей будущего». «Вы правы, Роллинг», — отозвался Фиакс, потеряв интерес к дальнейшему разговору. «И я сделаю нужные выводы из этого странного отказа». Неподвижно распластанный под парализующим лучом, Жорж Мааган сопротивлялся попыткам Архаса выведать у него интересующие их сведения. «Будет лучше, коммодор, если вы заговорите. В противном случае мне придется перейти к активным действиям, и уж поверьте, это будет не совсем приятно для вас». Во вкрадчивом голосе Архаса звучала угроза. «Вы напрасно теряете время», — ответил Мааган. Архас, казалось, не слышал слов коммодора. «В последний раз вас спрашиваю, Жорж Мааган, скажите мне, какой была меридиональная ось и отсчет потока времени, полученные улавливателями Алкинооса, в момент, когда корабль начал переход в искривленное пространство?» Мааган засмеялся. «Не смешите меня, Архас. Я понимаю, что этот предатель, мой заместитель, не может дать вам необходимые сведения, так как спал в своей камере в период перехода Алкинооса. Но что же ваш хваленый мозг не может найти Млечный Путь без моей помощи? На меня не рассчитывайте. Я не преподнесу вам на блюдечке сведения, которые помогут установить местоположение Земли в пространстве». На лице Архаса появилась злобная усмешка. Он процедил сквозь зубы. «Вы рано радуетесь, Мааган. Без этих данных нам будет несколько труднее разыскать Землю, но все-таки нам это удастся». Он включил циркулярный объектив, который, вращаясь, приблизился вплотную к голове Маагана. Резкий, яркий голубой луч вырвался из аппарата, и тотчас же коммодор почувствовал страшную боль в глубине черепа. Он хотел закричать, но не смог, боль парализовала его. Голубой луч погас, и боль утихла. Архас молча наблюдал. Через несколько секунд машина, пытавшая Маагана, выплюнула небольшой диск диаметром примерно в 2 сантиметра. Архас вставил его в щель аппарата и стал смотреть на диаграмму, появляющуюся на экране. «Как звали вашу мать?» — — спросил он неожиданно. От удивления глаза Маогана округлились. «Это вас не касается», — проворчал он. «А все-таки», — сказал Архас нежно, — «попытайтесь вспомнить». Жорж Мааган подумал о матери. Как давно он ее не видел, да и увидит ли когда-нибудь. Он закрыл глаза, ясно до черточки представил ее ласковое лицо, тяжелый пучок седых пушистых волос, руки. Но он с ужасом понял, что не может вспомнить ее имени. Он слышал ее голос, помнил ее одежду, но имя... Имя он забыл. «Да, впрочем, это не имеет значения», — Архас торжествовал. «Продолжим, коммодор». Он снова запустил свой аппарат. Боль возникла так же внезапно, раскалывая череп пополам. Но на этот раз он собрался и попытался проанализировать свои ощущения. Казалось, что луч обшаривает клетки его мозга в поисках необходимой информации. Архас снова вставил полученный диск в считывающий аппарат и стал рассматривать появляющиеся кривые. «Прекрасно», — пробормотал он и повернулся к Маогану. «Вы сочетались браком 29 июля 2112 года. С кем?» Бессильная ярость охватила Маогана. Он понял, какую игру затеял с ним Архас. Он напрасно вспоминал имя своей жены, но ему не удалось восстановить в памяти даже ее силуэт. Архас следил за ним с ядовитой улыбкой на губах. «Не огорчайтесь, Мааган. Я вам сейчас все о ней расскажу. Вы женились на молодой прелестной девушке, которая не является землянкой. Она из расы штольцев, а на земле приняла имя Сейн Маккинли. Она очень недурна собой, и ее раса представляет интерес. Как не гнусен ваш аппарат, насилующий мой мозг, но вы еще гнуснее, Архас», — прорычал Мауган. «Но можете быть уверены, я скорее вообще лишусь мозга, чем дам вам сведения, которые вас интересуют». Архас осклабился. «Вы забываете, Мауган, об одной вещи. Я могу взять из вашего мозга все, что мне надо». «Я не уверен в этом», — воскликнул Мауган. «Ваша грязная штуковина шарит наугад. Если бы это было не так, вы бы уже получили то, что вам нужно. Вы берете лишь то, что приходит. А я скажу вам вот что. Я уже сам забыл точные цифры, выданные экраном в момент перехода Алкиноса в искривленное пространство. Ситуация была слишком драматической. Я был вне себя». «Вы? Вы вне себя?» Архас покачал головой. «Я никогда не поверю этому. Заставить вас потерять контроль над своими эмоциями и рефлексами не так-то легко». Его желтоватое лицо приняло угрожающее выражение. «Послушайте меня, Мауган. Я могу отнять у вас все воспоминания одно за другим. Я могу сделать из вас идиота. Поверьте мне, будет лучше, если вы согласитесь добровольно сотрудничать с нами». «Я отказываюсь». Прилагая невероятные усилия, Мауган попытался освободиться от давления парализующих лучей, распластавших его на полу. Разумеется, его попытки были напрасны. Собственно, он понимал, что ничего не получится, просто хотел таким образом немного успокоить нервы. «А сейчас мы несколько изменим наши развлечения», — принялся за свое Архас. «До того, как окончательно лишить вас памяти, я дам вам возможность поучаствовать в спектакле, который, надеюсь, вам понравится». На стене лаборатории засветился огромный зеленый экран. Появилось изображение зала, оборудованного приборами, назначение которых было неизвестно Маогану. Над столами свешивались и переплетались какие-то трубчатые соединения. Некоторые детали напоминали манипуляторы. Коммодор догадался, что это операционный зал. На столах лежали Штуф Логан и Слим Орвал. «Повелитель решил придать вашим спутникам тела, которые будут больше соответствовать их внутренней сущности», — пояснил Архас. «Сейчас начнется операция по пересадке мозга. У ваших друзей извлекут мозг и пересадят его в тела животных, соответствующих личности каждого». Он с нескрываемым удовольствием смотрел, какое действие оказывают его слова на Маогана, по лицу которого катились крупные капли пота. «Для Орвала мы выбрали тело Урвала. Вы слышите? Урвал, Орвал. Даже имена их похожи. А штуф у нас будет гигантским коньяксом. Архас переключил изображение. На экране появился другой операционный зал, в котором автоматические захваты готовились вымыть мозг у двух животных отвратительного вида. Тот, у которого три глаза, видите, два спереди и один сзади на затылке. Мощные лапы, достающие до пола, это урвал. Урвалы-хищники. Они обитают на планете Тиор-2. Об их кровожадности вы можете судить по учетверенному ряду зубов двух челюстей, которые самоориентируются и могут одновременно поедать две добычи. Урвалы все свое время проводят в поисках пищи, однако они относительно умны. Рассказывая, Архас внимательно наблюдал за Мааганом из-под прикрытых век. «Боюсь, что наш спектакль вам совсем не нравится, не так ли? Должен вам сказать, что урвалы высоко оцениваются повелителем, который обожает игры в цирке. Чаще всего мы выпускаем урвалов, стада которых держим в заперти, против гигантских коньяксов. Эти два вида животных ненавидят друг друга. Надо сказать, захватывающее зрелище». «Какая мерзость!» — выругался Мааган, с трудом переводя дыхание. «Как вы здесь прогнили! И вы еще называете себя цивилизованными!» «Цивилизованные!» — прошипел Архас. «Заладили одно и то же. А что такое цивилизация, вы знаете?» Рот его искривился в злобной усмешке. «В империи установлен железный порядок, гипноз для толпы, удовольствие для избранных. Мир для всех людей Антефаеса». Он повернулся к экрану. «Посмотрите лучше на этого коньякса. Такой красивый зверь». Огромное животное с ярко-желтым оперением имело два рудиментарных крыла, оканчивающихся чешуйчатыми перьями. Кроме того, у него было четыре большие гибкие лапы и грустные бледно-зеленые глаза. Животное, казалось, нервничало. В его глазах был испуг. «Коньякс не глупее урвала», — заметил Архас. «Этому анестезия еще не дана. Когда пересадка будет закончена, сила возвратится к нему вместе с мозгом штуфа». Он потер руки. «Думаю, это будет самое замечательное представление, которое мы когда-нибудь видели. Я уверен, что ваши спутники примут на себя командование соперничающими стадами. Битва будет классная». Архас посмотрел на Маугана. «И смертельная, конечно же». Он опять осклабился. «Не бойтесь, я не сразу лишу вас мозга. Нельзя же вас лишить этого удивительного представления». Он погасил изображение на экране. «Если, конечно, вы до того момента не вспомните координат, которые нам нужны. Я уничтожу вас, ни минуты не колеблясь, если мне представится такой случай», — прорычал Мауган. «И я уж постараюсь, чтобы никакая медицина вам не помогла. Я разорву вас на миллионы клеток, которые невозможно будет собрать». Архас бросил на него ледяной взгляд. «Ну, для этого вам надо совсем немного. Хотя бы приобрести свободу, Жорж Мауган. Но я все-таки посоветовал бы вам не слишком на это надеяться». Он встал и направился к считывающему устройству. «Ах да, что касается ваших воспоминаний, то сейчас я вам их верну. Пока мы решили не разрушать ваш интеллект. Может быть, он нам еще пригодится». Зажужжала машина, и Мауган почувствовал, как в его мозг возвращаются забытые воспоминания. Образ любимой Сейн постепенно приобретал свои черты, но вернувшаяся память о жене не принесла облегчения. Он подумал, что, скорее всего, потерял ее навсегда, и от этой мысли защемило сердце. Загорелся экран внутренней связи, на нем появилось довольное лицо Фиакса. «Архас, заканчивайте». Мы нашли Млечный Путь. Мозг только что закончил анализ новых, появившихся в день, который нам назвал Роллинг. Их было две. И только одна соответствует описанию, данному Роллингом. «Теперь мы знаем, где находится Земля». «Далеко отсюда?» — спросил обрадованный Архас. «Нет, как мы и думали, сразу за большим барьером. Нужно их полностью нейтрализовать, пока не поздно. Роллинг согласен. Он вернется на Землю и объяснит землянам преимущества мозга. Затем он будет контролировать его работу. С нашей помощью, разумеется». Архас повернулся к Маагану. «Вот видите, коммодор, я же предупреждал, что ваше сопротивление было бесполезным и глупым. Вы сами себя поставили в такое положение, что мы будем вынуждены уничтожить вас». «Будь ты проклят, Роллинг, предатель!» Предатель? О нет, Мааган, вы несправедливы к своему другу. Просто Роллинг понял, что единственное препятствие к созданию технократической цивилизации — это сам человек. Он сделал выводы. Он умнее вас, Мааган, намного умнее. А жужжащая машина памяти все продолжала свою работу, будоража в его мозгу картины прошлого. Он видел Землю, свой дом, танцующую Сейн. Это было невыносимо. «Остановите свой дьявольский аппарат!» — прокричал он. «Как вам будет угодно, коммодор!» — Архас торжествовал победу.